Так, добрый вечер. Мы начинаем наше третье занятие. Я прошу простить, я сегодня, видите, осипшая. В борьбе с перфоратором победил перфоратор, естественно. Вот. Поэтому надеюсь, конечно, до конца занятия не потерять голос окончательно. Пытаемся, по крайней мере. Итак, давайте посмотрим вначале, кто к нам подошел. Так, я отмечаю Гжисяк, Гриценко, Кучаева. Это наши слушатели по режиму вебинар. Амеличева здесь. Воронин. Воронин нет. Гусарова здесь. Гынгазов Антон Николаевич здесь. Гынгазов Лев Николаевич здесь. Ефимова здесь. Загорулькина здесь. Катунина здесь. Ковалева. Ковалева нет. Коваль. А вот Коваль или Коваль? Коваль, правильно сказала, хорошо. Так, Кузьмичев. Кузьмичев нет. Леонтьева здесь. Лыгина. Малкумян. Малкумян нет. Остапенко. Нет. Потапова здесь. Рыжов здесь. Самохина здесь. Ситникова. Ситникова нет. Соловьева здесь. Сохранная. Сохранная нет. Толпекин здесь. Трошкина. Трошкина здесь. Тюрина здесь. Утюшева. Утюшева здесь. Здесь. Филюшкина. Филюшкина здесь. Халецкая здесь. А кто подошел? Еще раз. Милкумян. Замечательно. И еще кто подошел? Ой, а можно еще раз, а? А не поняла. Воронин. А-а-а! Все, простите, ради бога, не услышал я. Итак, начинаем. В силу того, что у вас был праздник души, домашней работы у вас не было, то мы, соответственно, продолжаем наше лекционное занятие, не проверяя домашнюю работу, как мы с вами и договаривались, оставив ее на понедельник. Прежде чем продвигаться дальше, давайте вспомним с вами, чем мы занимались на прошлом занятии. Итак, вспомните, пожалуйста, в начале все балансовые счета я разбила в начале на две группы. Счета активные – это средства. У них сальдо, напомню, дебетовое и начальное, конечное. Поступления, зачисления, приходы отражаем по дебету. Списание, уменьшение, расходы отражаем по кредиту. Когда вы захотите посчитать сальдо конечное, вы к сальдо начальному прибавите дебетовый оборот и отнимите кредитовый оборот, получив свое сальдо конечное. У пассивных раскладов все наоборот. Во-первых, пассивные – это источники, из которых средства появились. Для пассивных, что характерно, следующие правила. Сальдо начальное и конечное – только кредитовое или равное нулю. Увеличение пассивного счета отражается по кредиту. Уменьшение – по дебету. Когда вы изъявите желание посчитать сальдо конечное, то вы к сальдо начальному прибавите то, что счет увеличивает. Это кредитовый оборот. И отнимите то, что счет уменьшает. Это дебетовый оборот. Итак, в активе активные, в пассиве пассивные. Но буквально в последние 15 я поведал вам о том, что, оказывается, есть какие-то метущиеся счета. Они мечутся между активом и пассивом. И называются они активно-пассивные. Сальдо у них может быть как дебетовым, так и кредитовым. И наиболее характерный счет, который мы с вами разбирали, это счет 76-й, который называется «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». И мы с вами сделали очень важный вывод, что сальдо по счету 76-му не сворачивается. Потому что если мы покажем сальдо свернутым, односторонним, тогда мы с вами замылим долги. Мы долгами одних контрагентов покроем долги других контрагентов, когда на самом деле взаимозачетов не было. И поэтому у 76-го счета по дебету показывается, сколько нам должны наши партнеры, а по кредиту сколько мы должны нашим партнерам. Однако напомню вам, что я говорила о том, что счет 76-й расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Это такой счет обезличенный, ну какие-то там разные. На самом деле есть специальная в плане счетов группа расчетных счетов. И что характерно для этих счетов, у них в названии обязательно присутствует слово «расчеты». Если 76-й счет – это разные партнеры, то 60-й – расчеты с поставщиками-подрядчиками. Это не какие-то там разные. Это я купила у поставщика и должна ему заплатить. А раз я ему должна, то он мой кредитор. У меня возникает кредиторская задолженность. А 62-й счет узнаем мы с вами потом. Это покупатели и заказчики. Покупателям и заказчикам я что-то продаю. А раз я им продаю, то они за это должны мне заплатить. И они будут являться моими дебиторами. А есть, например, счет, мы с вами его узнаем попозже немножечко, 71-й, пока можно вспоминать, называется «Расчеты с подотчетными лицами». Работники по-хорошему за свои деньги не должны покупать ничего для нужд предприятия. Мы вначале должны им эти деньги выдать авансом в подотчет, а потом на эти суммы они будут уже покупать. Поэтому, когда я выдаю деньги сотруднику, говорю, на, пойди купи канцтовары, то получается, что я ему деньги дала, а пока канцтовары от него не получила. И поэтому возникает дебиторская задолженность. Он должен мне на эту выданную сумму чего-нибудь полезного принести. Зачем его и заслали, собственно говоря. Поэтому мы с вами увидим все эти счета в дальнейшем. Но это близнецы 76-го счета. Они будут работать по этому же самому принципу. Поэтому, с вашего позволения, для упрощения, я на первых занятиях буду все партнерские взаимоотношения учитывать только на счете 76-м. Когда мы очень хорошо узнаем механизм работы этого счета, то мы с вами распространим его влияние на другие родственные счета. И нам не нужно будет уже понимать ничего, потому что там система налоги включится, и все. А мы с вами продолжаем. Так, 2 секунды. Я сейчас раздам вам еще один лист, но мы, если помните, еще не закончили тот первый листочек, да? Поэтому, пожалуйста, он перед вами, а вы, ой, извините, пожалуйста, что-то я прочитала, а вы по мере возможности накалываете эти листочки на шипы в своей папке. Потому что я уже говорила, что у вас будет 90 с лишним этих самых листочков, и вы можете растерять, просто их потерять. Что вам дала? 2-й, 7-й? А, ну все. А знаете почему? Потому что я, видимо, все время так вот на автомате, на 2 рассчитываю на партии. Так, самое главное, у всех они есть. Так, слушатели в режиме вебинара, я просто выдала дополнительно 7-й листочек, он у вас тоже есть, вы его распечатывали себе. Пока он нам не нужен, мы с 6-м работаем. Итак, перед нами 6-й листочек. Перед нами 6-й листочек, мы с вами разбираем вопрос активно-пассивные счета. Вспомните, пожалуйста, на прошлом занятии мы закончили счетом 76-м. И здесь можно подвести итог под 76-м счетом. У вас напечатано, такие счета называются активно-пассивными счетами с двухсторонним сальдо. То есть дебетовым и кредитовым одновременно. Хотите, можно выделять. Однако на этом не заканчивается наше знакомство с активно-пассивными счетами. Потому что кроме активного пассивного счета 76-го, у нас есть замечательный счет 99-й, который называется «Прибыли и убытки». Он активно-пассивный. Давайте пока формально прочитаем. По дебету отражается убыток, по кредиту – прибыль. Если убытков больше, чем прибылей, сальдо дебетовое. Если наоборот – кредитовое. Для того, чтобы мы с вами проиллюстрировали это, давайте я опять нарисую аутсорсный режим вебинар, который обучается у вас на экране. Я нарисую опять картинку такого стилизованного баланса. Слева – актив, справа – пассив. Вспомните, пожалуйста, на прошлом занятии у нас в пассиве был нарисован самолетик, не счет, а самолетик, который я обозвала, извините, прибылью. На самом деле есть такое понятие, но нет такого счета, потому что есть счет финансового результата. А он может быть как положительным, так и отрицательным. Это может быть прибыль, а может быть убыток. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, если мы с вами назовем счет не просто прибылью и показывать по кредиту прибыль, по дебету уменьшение, как убыток, а по-хорошему так в плане счетов, то мы скажем, что счет 99 называется «Прибыли и убытки». И при этом мы понимаем с вами, что если мы рисовали эту прибыль вот здесь в пассиве как источник, то если это прибыль и убыток, счет активно-пассивный, то я должна из пассива двинуть самолет влево и поставить самолет на межу баланса, на границу баланса, наложить. Баланс рисовала красным. Так, а вам вот все видно здесь, да? Баланс рисовала красным, а наложила самолет синим. И нарисовала дебет-кредит, сверху счет 99-й, называется прибыли и убытки. То есть я вас на прошлой лекции коварно обманула. Нету отдельно прибыли, нету отдельно убытка, а есть единый счет финансового результата – прибыли и убытки. Причем по дебету отражаются убытки, а по кредиту отражаются, соответственно, прибыли. А по дебету отражаются прибыли. Давайте так. Для простоты восприятия счет 99 вы представляете до конца наших занятий как бабушкин сундук большой, разделенный перегородкой на две части. В одну часть сундука сваливаются прибыли, а в другую часть сундука сваливаются убытки после операций. И там они накапливаются или систематизируются. Представьте себе, пожалуйста, фирма, где я работаю главным бухгалтером, занимается разными видами деятельности, торговлей, производством и разными другими сопутствующими операциями. И вот моя организация, например, представляла готовую продукцию, израсходовала на это изготовление 200 тысяч, а при реализации получили 280. Что это операции получили? Прибыль 80 тысяч. Я говорю, прибыль, так это сюда. И 80 тысяч фиксирую в прибыльной части этого сундука, пока так назовем это, да? 80 тысяч свалила туда. Дальше. Допустим, мы с вами решили немножко поиграть на рынке ценных бумаг. Купили ценных бумаг за 100 тысяч, а при реализации только взяли за 80. Что понесли? Сколько? 20. Убытки рассуждаем мы, так это ж сюда. И отражаем по дебету, соответственно, на 20 тысяч рублей. Моя организация купила товара на 300 тысяч, а продавая, получили выручку 370 тысяч. Что получили? Сколько? 70. Прибыль сюда рассуждаем мы. И бросаем эту сумму в эту часть сундука. У нас на балансе стояло старое производственное оборудование, которое мы решили заменить. остаточной стоимостью 100 тысяч рублей. И мы решили его продать. Но не нашли мы достойного покупателя, который дал нам достойные деньги. А оборудование остаточной стоимостью 100 тысяч мы смогли продать только за 70. Что понесли? Убыток. Сколько? 30. Значит, живых денег 70 вытащили все-таки из него, правда? Но при этом понесли убытки на 30 тысяч. Таким образом, вы понимаете, прибыли в одну сторону, убытки в другую сторону. И поэтому мы с вами в результате, в конце периода, собираем кредитовые и дебетовые обороты. А именно, кредитовый оборот 150 тысяч, прибыль. Дебетовый оборот 50 тысяч, убыток. Итак, представьте, пожалуйста, что я бухгалтер, что в своем кабинете, и в конце периода подсчитываю свой финансовый результат. Подсчитала, остановилась и сказала себе, счет 99-й активно-пассивный. И если аналогию с 76-м проводить, то нужно оставить развернутое. Здесь 50 убытков, а здесь 150 прибыли. За этим интересным занятием меня застал директор, который вошел в бухгалтерию поинтересоваться. Ну, говорит, Анна Шулимовна, как наша фирма сработала? Я ему также бодренько. Вот, Иван Иванович, мы получили прибыли 150 тысяч, а понесли убытков 50 тысяч. Может, он минуту и подождал, а потом заорал меня диким голосом. Уволю! Чего это уволю? Говорю, я правильно сказала? Прибыли 150, убытков 50. Да что ж мой главный бухгалтер не знает, что мне нужен конечный финансовый результат. Мы с чем вышли? Услышав уволю, я быстро свернула сальдо, сделав его односторонним. Действительно, зачем ему одновременно прибыли и убытки? Ему же нужно знать конечный финансовый результат. И поэтому вы понимаете, что в данной ситуации мы не должны разворачивать сальдо. Мы должны свернуть его и показать, с чем мы вышли. А почему здесь прибыль? Потому что мы говорим, по кредиту прибыли, покрыли наши убытки, и в результате получилась прибыль. Тогда естественный ваш вопрос. А почему же, если у этого счета сальдо кредитовое, почему я сказал, что он активно-пассивный? А потому что картинка вся такая приглядная, а может быть совершенно другая. А какая? А в другом периоде у вас по кредиту те цифры, которые стоят, будут проходить по дебету, а те, которые по дебету, по кредиту. Может быть такое? Это когда может быть? Когда убытков понесли больше, чем прибыли получили, правильно? И тогда у нас будет оборот дебетовый 150, а кредитовый 50. А где 100 тысяч будет? Вот здесь вот, да? То есть по дебету, тогда мы скажем, что это убыток. И поэтому посмотрите, пожалуйста, у активных сальдо только дебетовое, у пассивных только кредитовое. А если сальдо мечется между активом и пассивом, может быть дебетовым, может быть кредитовым, тогда какой счет? Активно-пассивный. Так, понятно это? Понятно. Хорошо. А мы с вами идем дальше. И у нас с вами на этом счета классификация не заканчивается. И посмотрите, пожалуйста, свой конспект на шестой страничке. Контрактивные счета. Итак, конспект перед вами. Контрактивные счета. Это счета амортизации. А именно 0,2 и 0,5. Перед вами план счетов. 0,2 счет называется амортизация основных средств, а 0,5 называется амортизация нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Я стираю с доски. На экране я заменила картинку, сейчас я буду рисовать ее на доске такой же абсолютно. Итак, относительно контрактивных счетов. Это счета амортизации. Предприятие, читаем мы с вами, по объектам основных средств, нематериальным активам, начисляют амортизацию. То есть резервируют средства для приобретения подобных объектов после того, как старые выбудут из эксплуатации. Эти счета учитываются в течение квартала так же, как и все пассивные счета. Однако полученное кольцевое сальдо учитывается в активе баланса. Что это за хитрые контрактивные счета? Давайте разбираться с контрактивными счетами. Итак, относительно амортизации. У нас будет очень большая тема на много-много часов, которая называется «Основные средства». И там будет вопрос, посвященный только амортизации, часа на 4, потому что это достаточно сложный вопрос. Поэтому здесь я совершенно не собираюсь рассказывать вам о тонкостях амортизации. А что здесь собираюсь делать? А здесь хочу рассказать вам, почему два эти счета, амортизация 0,2 и 0,5, называются контрактивными, потому что мы говорим только о классификации счетов. Почему они контрактивны? Относительно амортизации. Мы говорили с вами уже о том, что я предпочитаю на первых занятиях давать более простым, популярным языком все эти наши сложные бухгалтерские премудрости. Поэтому давайте я про амортизацию расскажу простым дамским языком. Представьте, пожалуйста, что 5 лет назад я купила себе норковую шубу. И хорошо так поносила ее в условиях русской зимы, 5 лет. То тебе дождь, то тебе мокрый снег, то еще катаклизмы на мою шубу. И через 5 лет, изрядно ее поносив, я решила ее продать. Вопрос. Я ее за те же деньги продам, что в свое время купила. Глупейший. Я только в себе шуб, кругом ходить будут. Моя осталась одна, последняя, вроде хозяйственной деятельности. Поэтому в данном случае понятно, что почему я ее за эти деньги не продам. Потому что она, износившись, потеряла часть своей стоимости. Что роднит мою шубу со станком на предприятии? Только в данном случае срок полезного использования, который больше 12 месяцев. Поэтому, когда мы приобретаем объекты основных средств, а это здания, сооружения, станки, оборудование, то по мере работы они изнашиваются. А мы начисляем амортизацию. То есть, по идее, эквивалент это износа этого, по идее, да? И вот посмотрите, пожалуйста. Вот баланс, он нужен для того, и мы с вами уже видели, чтобы показать реальную картину, чем дышит данное предприятие на определенный момент времени. Это 4 отчетные даты, если помните. Что значит, чем дышит? Каков устав на капитал? Какая прибыль? Какие долги? Сколько товаров на складе? Во что оцениваются основные средства? Представьте, пожалуйста, я станок купила 15 лет назад, или оборудование, неважно, поставила его на баланс. Он у меня работал, изнашивался, а я в баланс так и буду показывать эту первоначальную стоимость. Я какую-нибудь нормальную картину дам тем, кто туда заглянет. Да нет, конечно, они будут видеть, сколько он стоил тогда, при царе Горохе, когда он был куплен. Поэтому в нашем российском балансе основные средства показываются по остаточной стоимости, то есть за минусом амортизации. А теперь представьте, пожалуйста, что было бы, если бы нам не придумали вот эти правила, по которым мы отдельно учитываем основные средства, а отдельно амортизацию. Что было бы тогда? Я опять рисую известную вам картинку. Вот вам актив, вот вам пассив. Ну, кто хочет, тот рисует с оборота предыдущей странички, это мы с вами уже говорили, да? Итак, актив-пассив. Дальше я говорю себе, допустим, российские методологи бухгалтерского учета, это те, кто правила для нас придумывают, они не придумали 0,2 счета. Сказали, знаете, что российские бухгалтеры, обходитесь одним 0,1. Тогда что было бы, если бы мы обходились одним 0,1? 0,1 – основные средства. Представьте, пожалуйста, я поставила на баланс объект первоначальной стоимостью 100 тысяч рублей. Основные средства – счет активный. Приходуем по дебету. Согласны? Допустим, я залезла в классификатор, а есть специальный документ нормативный. Я буду обязательно о нем рассказывать в соответствующей теме, куда можно заглянуть и узнать, сколько срок полезного использования или амортизации по разным объектам основных средств. и по зданиям, и по сооружениям, химическому оборудованию, по самолетам и так далее. И вот, допустим, я туда заглянула и увидела, что вот этот объект, срок использования его нормативный, да, 10 лет. Скажите, пожалуйста, какая у меня, исходя из этого, будет годовая потеря стоимости? Годовая. 10 тысяч, правильно? 10 тысяч. Значит, за год у меня будет потеря 10 тысяч. Тогда, исходя из этой логики, я говорю себе, только вот я иду от обратного, от противного, да, это от неверного, мы с вами говорили, допустим, нет счета 0,2. Тогда смотрите, что получается. Значит, если нет счета 0,2, тогда мы говорим себе, он стоил 100 тысяч, когда мы его оприходовали, поставили на баланс. За год потери стоимости 10 тысяч. Если счет активный, где 10 тысяч отражаем? По кредиту, соответственно. Какая у меня будет остаточная стоимость этой ситуации? Прикидываем, да? 90 тысяч, правильно? В балансе вначале было 100. Налог на имущество со 100. Через год в балансе будет 90. Налог на имущество с 90. Прошел еще год. Я еще 10 тысяч амортизировала. Это потом, мы с вами знаем, что это нужно делать помесячно, да? Я пока показываю погоду. 10 тысяч. У меня остаточная стоимость 80 тысяч. Налог на имущество с 80 и в балансе тоже 80. Я не продолжаю. Последние 10 тысяч я спешу на 10-м году, через 10 лет. Так скажите, пожалуйста, через 10 лет, что у меня будет вот здесь? А? Ноль. Это я, чтобы вы не заснули, а вы не реагируете. Итак, ноль, прочерк, мы говорим с вами, да? Замечена странная природная аномалия. То, что у бухгалтера не учитывается в его бухгалтерском учете, немедленно куда-то девается с предприятия. Выносят. О чем идет речь? Посмотрите, пожалуйста. Обращали внимание, у объекта может быть исчерпан срок полезного использования. Нормативный срок исчерпан, отработал нормативный срок. Но он еще годен к работе. Его что, сразу на свалку, что ли, выносит? Он продолжает принимать участие в хозяйственной деятельности. За этим сроком нормативным, получается, срок исчерпан, остаточная стоимость нулевая, но он еще годен к работе. Кто же его на свалку понесет? Поэтому он еще будет эксплуатироваться. И получается, объект есть, а у бухгалтера не учитывается. Понимаете? Объект есть, а у бухгалтера не учитывается. Это нарушает основной принцип. Какой? Инвентаризации. То, что перед глазами, то и бухгалтера в учете. Проходит инвентаризация. Мы видим, прекрасный стол стоит, а у него остаточная стоимость ноль. Вынесем стол. Вещь нужная, полезная в любом домашнем хозяйстве. Понятно? Поэтому ситуация следующая. Нужно как-то изловчиться, исподлиться, исхитриться, чтобы с одной стороны в балансе показывать по остаточной стоимости, а при этом чтобы не вынесли. Тогда бухгалтеры-методологи, вот кто нам правила придумывает, они затылки почесали и сказали, ну-ка мы разведем этот процесс. На 0,1 счете мы будем показывать первоначальную стоимость, а на 0,2 счете подкапливать амортизацию. И картинка резко меняется. Давайте посмотрим, как поменяется в этой ситуации картинка. Я опять рисую актив-пассив. Но в активе я показываю активно 0,1 основные средства. И ставлю на баланс объект первоначальной стоимостью 100 тысяч. Скажите мне, пожалуйста, а вы меня с последних парт слышите? Слышите? Потому что я очень волнуюсь, что вы меня не дослышиваете. Видите, как я тут сиплю. Итак, 100 тысяч – это первоначальная стоимость. Обратите внимание, пожалуйста, что эти счета 0,1 – основное средство, и 0,2 – амортизация основных средств. Это счета не корреспондирующие. Они не связываются двойной записью. Я просто из всех счетов, из всего баланса, выхватил два счета. Они не связываются. 0,1 и 0,2. Получается следующая ситуация. Когда я на баланс поставила объект первоначальной стоимостью 100 тысяч и зафиксировала его стоимость. Вот посмотрите, пожалуйста, все. Вот к 0,1 счету я больше рук не прикладываю до смерти данного объекта. Он у меня родился с этой первоначальной стоимостью, и он у меня умрет с этой первоначальной стоимостью. Да? Вот родился и умрет. И я никогда в жизни не буду рук к нему прикладывать, к 0,1 счету, не увеличивая его, не уменьшая. Первоначальная стоимость объекта не меняется, правда. За исключением определенных событий, а именно переоценка, модернизация, реконструкция, достройка, частичная ликвидация. Если этих катаклизмов не было, то мы никогда не будем менять первоначальную стоимость объекта. Поэтому только переоценка, модернизация, реконструкция, достройка, частичная ликвидация может уменьшить первоначальную стоимость объекта. Если этого не было, например, ремонт, нет, так и будет 100 тысяч рублей. А вся драма событий происходит на счете 0,2. А именно, я скажу себе, 100 тысяч разбей на 10 лет, у меня будет 10 тысяч. И 10 тысяч я буду показывать не по кредиту 0,1, уменьшая его, а по кредиту 0,2. А 0,2 счет пассивный. Почему? А смотрите, это резервирование средств для приобретения нового, когда старое уйдет в эксплуатации. Раз это резервирование, это источник. Источник покупки нового. А раз источник, счет пассивный. Раз пассивный, он увеличивается по кредиту. Логика понятна вот эта, да? Он увеличивается по кредиту. И поэтому, смотрите, за первый год у меня будет самортизировано 10 тысяч рублей. Когда я буду делать баланс, я сделаю нехитрые вычисления. Я от 100 отниму 10 и скажу, в балансе 90. Налог на имущество с 90. За второй год я еще 10 тысяч самортизирую. Уже 20. Я не буду подводить промежуточные итоги, с вашего позволения. 20. Получается, первоначальная стоимость 100, из нее самортизировано 20, остаточная в балансе 80, налог на имущество с 80. Не продолжаю дальше. Последние 10 тысяч я спешу на 10-м году. И когда у меня по кредиту 0,2 счета соберется 100 тысяч рублей, это аккурат первоначальной стоимости объекта, когда у меня дебет 0,1 сравнить с кредитом 0,2, видите, сравняется, то я немедленно прекращу начисление амортизации, потому что мы полностью уже его самортизировали. И получается, что у меня в балансе будет стоять 0, остаточная стоимость нулевая. Налог на он хоть 30 лет еще проработает, но остаточная нулевая, налог на имущество 0. Но при этом проходит инвентаризация, и мы видим, раз объект перед глазами, то у него не нулевая оценка, видите? А потом смотрим сюда и говорим, да просто он полностью амортизирован. И вот в такой ситуации мы что добиваемся? С одной стороны, в балансе показываем реальную оценку за месяц амортизации, а с другой стороны, у нас никогда не вынесут, потому что у него не нулевая оценка в нашем первичном вот этом бухгалтерском учете. Логика понятна здесь? Я очень прошу вас, для того, чтобы вам было более понятно, откройте, пожалуйста, ваши зеленые брошюры, бухгалтерские документы. И слушатели по вебинарским занятиям тоже откройте, пожалуйста. Вы распечатывали бухгалтерские документы. Последние две страницы 69-70. 69-70. Так, вам не холодно? Нет? А, смотрите, нет, я просто мужскую курточку одеть. А то тут иногда может где-то вот дуть. Итак, посмотрите, пожалуйста, 69-70. Посмотрите, пожалуйста, меня интересует строчка, которую мы с вами правили. 1130-я, помните? Мы с вами ее правили, а вы запоздали, и поэтому вы не успели поправить. Посмотрите, пожалуйста, соседки. 1130. посмотрите, пожалуйста. Вы видите, что у нас основные средства 0,1 минус 0,2. А остальные пока не обращайте внимания. Пока не обращайте внимания. 0,1 минус 0,2. Таким образом получается, что вы отдельно ведете 0,1, отдельно 0,2. Но когда вы делаете баланс, то вы минусуете. И у вас... Вот следующая картинка. Вот после первого года, посмотрите, пожалуйста, у вас после первого года будет 100 тысяч, потом 90, потом 80, да? Потом 70 и так далее. И через 10 лет, если у вас всего один объект на балансе, у вас будет прочерк, если один, потому что это же укрупненный учет, там же все объекты, какой-то будет живой еще. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что если будет только один объект на балансе, то у вас будет тут нулевая оценка или прочерк будет показан. Посмотрите, пожалуйста, также в строчку 1110-ю нематериальные активы. Нематериальные активы. Представьте, пожалуйста, что вы приобрели исключительное право на компьютерную программу. Первоначальная стоимость 36 тысяч. А в договоре авторском написано, что срок 3 года. Какая у меня годовая потеря стоимости? 12. Поэтому в начале, если мы прямо с первой нуля поставили, у нас было 36. Потом через год у нас по этой позиции было бы 24. Потом у нас было бы 12. А потом у нас было бы 0. Потеряли право. Понятно? Поэтому обратите внимание, пожалуйста. У нас есть два объекта, которые похожи тем, что они работают больше 12 месяцев. Это основные средства и нематериальные активы. По мере работы они амортизируются. И поэтому отдельно учитывается первоначальная стоимость основного средства, отдельно амортизация. Отдельно, сколько стоит программа изначально, исключительное право, извините, не программа, исключительное право, отдельно амортизация. Когда же мы делаем баланс, то мы вычитаем из первоначальной стоимости накопленную к этому времени амортизацию, чтобы показать реальную оценку. То есть остаточную стоимость за минусом износа или амортизации. Логика понятна здесь? Понятно. Хорошо. Тогда идем с вами дальше. Однако, вы спускайте, пожалуйста, по конспекту вашему. Это ваша шестая страничка. И вы находите в своем конспекте забалансовые счета. Итак, забалансовые счета. Шестая страничка вашего конспекта, вашей раздачи. Забалансовые счета. Итак, относительно забалансовых счетов. У вас написано следующее. На них учитываются средства, не принадлежащие предприятию, либо не вошедшие в форму баланса по иным причинам. Пока прервемся на этом. Перед вами лежит план счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. Откройте, пожалуйста. Вот на самой вашей первой страничке 0,1 счет. 0,1 счет. Давайте посмотрим, как он построен. Вначале мы себе прикупили основные средства. Спускаемся ниже. Потом к ним приложили 10 счет, материалы. Правда? К основным средствам материалы приложили. Дальше. Все это обработали, счет 20, смотрите. В цехе, в основном производстве. Понятно? Дальше идем. Счет 43. Изготовили готовую продукцию, положили ее на склад. Понятно? Проводили денежные взаимоотношения, касса, расчетный счет, раздел 5 римская. А может была отсрочка платежа, тогда у нас будут расчетные взаимоотношения, 6 раздел, видите? Дальше. Вышли на 8 римскую, раздел 8 римская, финансовый результат. Продали эту готовую продукцию. Покрыли свои затраты и получили свой финансовый результат. Счет 99-й. Прибыли и убытки. Логика план счетов понятна? По всем стадиям. собственно говоря, прошли, да, заготовление, производство, реализация и получение финансового результата. Но как только вы увидели, заканчивается 99-й счет, вы обнаруживаете целую группу так называемых забалансовых счетов. Забалансовых счетов. Что их отличает от балансового зрительно? Лишний ноль. Ничего лишнего нет, конечно. Но балансовый двухзначное число, забалансовый трехзначное число. Очень печально, что многие российские бухгалтеры не понимают важность балансовых счетов и игнорируют их в своей практической деятельности. А этого делать абсолютно нельзя. Кстати говоря, заходы в забалансовые счета я делала буквально с первого занятия, когда я говорила вам о том, что если на вашем предприятии находятся территориально какие-то средства, то вы их должны обязательно учитывать в своем бухгалтерском учете. Неважно, на праве собственности ли, или на праве собственности ли. Если они у вас находятся территориально, то вы обязаны учитывать эти объекты, да, эти средства. Я приводила вам два примера. Я сейчас напомню те же самые примеры, но мы с вами посмотрим на них с другой стороны. Мы уже будем отягчены своими некоторыми знаниями по бухгалтерскому учету к этому времени. Вспомните, пожалуйста, я вам там что-то придумывала, что ваша организация занимается продажей компьютерной техникой. А моему компьютерному центру нужны компьютеры для нашей учебной деятельности. И мы с вами заключаем договор купли-продажи или договор поставки, согласно которым ваша организация, моей организации, отгружает энное количество компьютеров. Если у нас с вами договор поставки, то по умолчанию, согласно Гражданского кодекса, как только вы отгружаете, вы теряете право собственности. А я, покупатель, приобретаю, если в договоре не указан иной момент перехода права, допустим, не указан. Тогда скажите мне, пожалуйста, вот вы уже знаете немножечко счета, понятия и так далее. Скажите мне, пожалуйста, если ваша фирма торгует компьютерной техникой, чем компьютеры являются для вас? Товаром. Мысленно перед собой, счет 41-й, развернули мысленно перед собой 41-й. Пока я к вам не заявилась, у вас товар висит по дебету, согласны? Потому что это средство, он висит по дебету. Когда я к вам заявила, сказала, продайте мне, и вы мне отгрузили по договору, то вы сняли этот товар, вы его кредитуете, у вас товара нет. Вы отдали его мне физически, а юридически вы передали мне право собственности. Раз передали право собственности, оно мое. Или они, в данном случае, мои, то есть компьютеры. А чем для нашего учебного центра могут являться компьютеры? Товаром? Товаром? Нет. Основными средствами. Поэтому мысленно перед собой самолет 01, основные средства. И куда я посажаю? По дебету. Все логично. Продавец списан с кредита товара, теряя право собственности. А покупатель сажает на дебет 01 счета. Собственник-то один. Поэтому вы сняли, я поставила. Вариант второй, который я вам рассказывала в прошлый раз. А именно, у нас с вами не договор поставки, у нас с вами договор аренды, согласно которому вы являетесь арендодателем, а моя фирма является арендатором. И физически ничего не меняется. Вы отдали мне компьютеры. Свои, кстати говоря. Право собственности вы не передали, ведь вы дали мне на время попользоваться. Попользуюсь и отдам. Скажите, пожалуйста, чем для вас арендодатели являются эти компьютеры? Чем? Основными средствами. 01 счет писал мысленно. По дебету висят компьютеры. Вы мне их отдали физически, а юридически не передали право собственности. Вы имеете право снять с 01 счета свои компьютеры? Нет. И, кстати говоря, вы платите как собственники налог на имущество. Вы отдали физически его мне. Передано альтернативы. Как отражать и вообще отражать ли? Один из вариантов я вам уже рассказывала в прошлый раз. Я поставила его на стол, посмотрела на него и сказала, хоть визуально тянет на компьютер, но не мой. Не буду его учитывать. Какие последствия? Приходят проверяющие, а эти ребята могут все проверить, собственно говоря. Не всегда проверяют, но могут проверить. И они меня спрашивают, допустим, как контроль наши органы. Анна Шулимовна, компьютер стоит, а учет у тебя не зафиксирован. Что я им сказала, в прошлый раз я им рассказывала, что он не мой, он арендованный. Они усомнились, сказали, а муж он ворованный. Поэтому мы понимаем, что не учитывать имущество вообще нельзя. Тогда второй вариант. Я смотрю на него и говорю, все-таки визуально тянет на компьютер частностное средство. И сажаю его к себе на 0,1 счет. Шлеп. Бюджет государства счастливы. Они получают два налога на имущество. От вас, грамотного арендодателя, который правильно платит свое имущество, соответственно, налог на имущество. И с меня, неграмотного арендатора, который чужое имущество шлепнул к себе на 0,1 счет и тем подвел себя под налогообложение налогом на имущество. Ведь платит только со своего имущества, а это для меня чужое имущество. Поэтому понятно, что я не должна его сажать на 0,1 счет. Там только свое имущество. Тогда получается, что же делать-то? Вообще не учитывать нельзя. На 0,1 счете нельзя. Тогда нам придумали специальную систему забалансовых счетов. И посмотрите, пожалуйста, у вас 0,01 счет – это арендованные основные средства. Это арендованные основные средства. Тогда все очень логично и красиво. У собственника, арендодателя, на 0,1 – это его имущество. Он еще амортизацию начисляет. И с разницы платит налог на имущество. А у несобственника на 0,01 счете. И он уже с балансовых счетов ничего никакого налога на имущество не платит соответственно. Понятная ситуация? Вот в данном случае первый, например, счет, да? Или, например, посмотрите, пожалуйста, что может быть еще? Представьте себе, пожалуйста, я работаю бухгалтером овощного магазина небольшого. Август, лето. Мой магазин заказал у оптовиков небольшую партию помидоров на 60 тысяч рублей. А в договоре написано количество, цена и сумма поставки 60 тысяч рублей. Когда же я в августе получила от вас поставщиков эти помидоры, то я стала рвать на себе все оставшиеся волосы, потому что вы, извините, лопухнулись и отгрузили мне не на 60 тысяч, а на 100 тысяч. По той же цене большего количества. Что в такой ситуации? Посмотрите, пожалуйста. Опять рисую актив-пассив. На экране то же самое компьютер. Посмотрите, пожалуйста. Актив-пассив. Если я работаю бухгалтером магазина, чем для меня являются помидоры? Товаром. Товаром, да? Товары. Если я оприходую так, как я получила по накладной, то в такой ситуации я должна принять на себя товаров на 100 тысяч рублей. Вы согласны? Если как по накладной, по документу, да? Тогда что у меня появляется? Неприятное обязательство, которое называется кредиторской задолженностью. Оплатить это. Я же приняла на себя. Надо оплатить. Так, помидоры приняла, так как получила по накладной 100 тысяч, и должна сплатить 100 тысяч рублей. Да я не хочу вам платить, потому что мы с вами так не договаривались. У нас договор стоит 60 тысяч, количество другое. У меня нет рынков сбыта, площадей, холодильников. У меня август сейчас помидоры будут течь, и течь по складу, соответственно. Поэтому что я делаю? Я категорически не принимаю на себя эти помидоры в таком количестве 100 тысяч рублей, посмотрите, пожалуйста. А принимаю иначе. Я говорю себе, а зачем договариваться, если можно привести мне любую сумму? Поэтому в данном случае мы же договорились. Я смотрю в договор, там написано 60 тысяч рублей стоимость поставки. И я принимаю на себя помидоры, на свой 41-й счет, если помните, да, товар, принимает себя 60 тысяч рублей. Так, как договорились. И у меня возникает обязательство заплатить так, как договорились. Но я же получила по накладной на 100 тысяч рублей. Я же эту дельту в 40 тысяч не выброшу. Поэтому я приходу на 60 тысяч, на свой балансовый счет 41-й товар. И у меня возникает обязательство заплатить. А вот эта вот дельта 40 тысяч, я приходу на счет, смотрите, план счетов, 002. Посмотрите, пожалуйста, 002. Товарно-материальные ценности, да, на ответственном хранении. И ответственно храню. А вам, депешу, заверну свои тухлые помидоры, я гоню лопатой по всему складу, и выставлю еще счет за услуги по хране ваших тухлых помидоров. Потому что это не моя печаль, ваши тухлые помидоры. Мы с вами договорились на определенную сумму. Еще раз говорю, для чего надо договариваться. Поэтому очень часто бухгалтеры спрашивают, а можно ли работать без договоров в письменной форме? Ну, в общем, можно, конечно. В общем, можно. Но если вы назвали такие проблемы, то мы будем очень долго доказывать в суде, что у нас будет джентльменское соглашение. Поэтому в данном случае это тот момент, по которому можем отбивать в суде свои интересы, соответственно. А если его не будет, то как? А вот это уже очень сложно, соответственно. Потому что никто не присутствует при нашем соглашении джентльменском. А в силу того, что у нас в 21 веке честное купеческое слово уже не работает, то соответственно. Таким образом, понятно, что повесили на счет 002. Вот давайте еще раз подумаем, какие еще могут быть моменты. Я просто вас ввожу как бы в профессию, да? Смотрите, еще может быть, я многократно говорила вам, что по умолчанию, согласно Гражданского кодекса, как только поставщик отгружает товар, он теряет право собственности, а покупатель получает право собственности, если в договоре не указан иной момент права собственности. А если указан? Допустим, там написано, что право собственности переходит только по мере оплаты. То в такой ситуации, смотрите, что происходит. Ваша фирма отгрузила мне товар, но я пока еще не заплатила. Право собственности перешло? Нет. А раз не перешло, то товар не мой. А раз не мой, это не 41-й товар. Но я должна где-то его держать. Где? Значит, 002. Товарно-материальные ценности на ответственном хранении. И ответственно храню. До каких пор? Пока не заплачу. А как заплачу, право собственности переходит. И он уже не на ответственном хранении, он уже мой. И я его спешу с этого 002 счета и повешу к себе, как скажет бухгалтер, на счет 40, то есть учту на счете 41 товар. Логика понятна? Вот в данном случае мы понимаем с вами, что существуют счета балансовые, там учитывается свое имущество, а есть счета забалансовые, там учитываются чужое имущество или какие-то там иные причины, но в целом чужое имущество. И поэтому, когда бухгалтер получает какой-то актив или средство, то для того, чтобы правильно отразить в бухгалтерском учете, он должен задать себе два простеньких вопроса. Что это? Чье это? Давайте ответим на него. Что это? Что мы можем получить? Основные средства, правда? Товары, материалы. Это что это? А зависит от того, чье это, мы совершенно иначе отразим в бухгалтерском учете. Мое на праве собственности. Тогда 01 – основные средства. 10 – материалы. 41 – товары. Нет чужое. Тогда 001 – арендованные основные средства. 002 – товарно-материальные ценности на ответственном хранении. 004 – комиссионный товар. Что значит комиссионный товар? Есть комитент, собственник товара. Есть комиссионер, не собственник товара. Комитент находит комиссионера и просто говорит, не хочу возить своим товаром, возьми продать за определенное вознаграждение. И комиссионер на свой склад получает товар, но он же чужой. Он его для чего взял? Для того, чтобы им торговать, как чужим товаром, например, да, получая свое комиссионное вознаграждение. Так могу ли я товары на комиссии, если я комиссионер, а приходят свои собственные? Да нет, конечно. Я сажаю на счет 004, который называется товары на комиссии. Поэтому еще раз, свое имущество на балансе, чужое имущество за балансом. Вопросы есть какие-то у вас? Нет, понятно? Однако, давайте мы с вами спустимся по нашему конспекту, вот эта полистная раздача, методическая разработка наша, по нашему конспекту, на шестой страничке, он перед вами, туда, куда мы вносим там всякие замечания свои, конспект. И посмотрите, пожалуйста, что у вас написано. Так, как эти счета А сосуд в форме баланса, они не активны и не пассивны. На них не распространяется правило двойной записи. Записи ведут в простой форме. Но простая форма – это прибыло, убыло, осталось. Я сейчас покажу. За балансовые счета не корреспондируют между собой и другими счетами. И особо они показывают наличие на определенную дату. Например, арендованных основных средств, комиссионного товара и так далее. Давайте я сейчас это проиллюстрирую. Значит, я вывожу на экран для слушателей вебинара рисунок 10 и для очных слушателей на доске, соответственно. Итак, как работают забалансовые счета? Вот забалансовые счета – это просто изгои двойной записи. Для них не характерна корреспонденция. Они ни с кем не связываются в проводке. Вот мы с вами помним, дебет одного, кредит другого, тут этого нету. Запись простая. По дебету поставили на учет, по кредиту списали. А я сейчас покажу вам вот в таком виде. Допустим, 001 счет, напомню, арендованные основные средства. В программе 1С вы увидите, что к 001 счету привязаны два справочника. Справочник объектов основных средств, в нашем случае автомобиль, чтобы понимать, что в аренде. И кто у нас является нашим арендодателем? В данном случае... Давайте так же, идентично. ЗАО «Гамма». Итак, что эта картинка нам, о чем она расскажет? Что у нас за балансом стоит чужой автомобиль, арендованный, который взяли мы у ЗАО «Гамма». Это наш арендодатель. Мы пока с вами еще не видели эту систему, но я сегодня ее буду показывать. Вот смотрите, дебет-кредит. Ну, так простенько покажу, как учитывать забалансовые счета. Ну, например, смотрите. 15 января мы поставили на учет арендованный автомобиль оценочной стоимостью 100 тысяч рублей. Обратите, пожалуйста, внимание на следующее. Вот 100 тысяч рублей – это категорически не арендная плата. Арендная плата пока совершенно иначе, это включается в себестоимость, пока про арендную плату ничего не говорю. Это столько, сколько стоит автотранспортное средство, данное. Откуда брать, скажут бухгалтеры? Вообще-то из договора аренды. Вообще-то из договора аренды. Но если кто-то из вас работал по договору аренды, то он мне возразит, Анна Шулимовна, часто ли вы видели, что в договорах аренды арендодатель указывал стоимость данного объекта. Редко, почти никогда. На самом деле это неправильно просто. А откуда мы это можем посмотреть? Где это можем посмотреть? Откройте, пожалуйста, план счетов. Но только не в той табличке, в которой мы с вами были, а вот после забалансовых счетов у нас есть инструкция. Для очных слушателей это страничка 10, потому что у нас брошюрка. А заочные слушатели, посмотрите, пожалуйста, после забалансовых счетов у вас есть инструкция к плану счетов. Найдите, пожалуйста, где-нибудь в конце инструкцию по 001 счету. А очные слушатели, это страница 96. Забалансовые счета, инструкция к забалансовым счетам в конце плана счетов практически. 001 счет. Счет 01 предназначен для обобщения информации о наличии движения объектов ФС, арендованных организацией. Второй абзац очень важен для нас. Арендованные ОС учитываются на счет 001 в оценке, указанной в договорах на аренду. Обратили внимание? В оценке, указанной в договорах на аренду. А если мой арендодатель мне не укажет этой стоимости, то, соответственно, как я поставлю это на учет? Поэтому, а у нас все имеет стоимостную оценку, правда? Иначе мы не можем учитывать. Поэтому что за ситуация, что вот ситуация предлагается. Вот ситуация предлагается сделать реверанс перед нашим арендодателем. А именно, отправить ему депешу. Мол, забыл ты, вот говоря, аренды, указать, сколько стоит твой объект. Мы оценили 100 тысяч рублей. Ждем возражений в месячный срок. Что вы этим сделали? Реверанс перед ним сделали, собственно говоря, да? Вы его оповестили и поставили его стоимостью 100 тысяч рублей. Ведь это ни на что не влияет. Счет-то даже за балансом. Его нету в балансе вообще, понимаете? Поэтому в данном случае 100 тысяч. Если ваш арендодатель решил вам возразить письменно, то пусть возражает. Вы перебьете со 100 на 95, грубо говоря. А если он не возразил, то, по крайней мере, все, что можно от вас, вы сделали. Поэтому можно в данном случае пойти таким путем. Тогда вы говорите, ну а зачем тогда, если он забалансовый, зачем вообще отражать его? Может, да ну его, собственно говоря, если нигде не учитывается, налог на имущество никак не сказывается на нем и так далее. Как тогда? Может быть, можно как-то изменить, не учитывать здесь? Какие последствия могут быть? Посмотрите, пожалуйста. Допустим, вы здесь не указали, хотя в аренде он у вас есть, и вы его не учли. Вы по этому автотранспортному средству тратитесь бензин, запчасти, стоянки и так далее. Тратитесь ремонт, может быть, и так далее. А теперь давайте с вами обратим свое внимание, пока в самом начале, в главе 25 НК РФ. Называется «Налог на прибыль с организацией». Так вот, наша российская прибыль – это доходы, соответственно, минус расходы. Это понятно. Доходы минус расходы. И налог нам платится с разницы между доходами и расходами. У нас ставка 20%. Поэтому 20% с разницы мы должны отдать бюджету. Посмотрите, пожалуйста, в чем заинтересован налоговый инспектор? Чтобы прибыль была что, больше, правда? Больше. Чем больше прибыль, больше налог. А чем будет больше прибыль для инспектора? Либо увеличивай доходы, либо уменьшай расходы. Поэтому куда мысль-то тянет? Они должны расходы зарубить. Поэтому когда они приходят, что они смотрят, шерстят? Расходы. Они пытаются не принять расходы к рассмотрению. Говорят, не надо, нельзя это. То есть зачеркнуть ваши расходы. Тогда они говорят, так, стоп. Вы потратили на ремонт арендованного объекта, потратили на бензин, потратили на стоянку и так далее. А где объект? Вы куда бензин вылили? В кювет? У вас же объекта нету. У вас нечего, нет в учете ничего. А раз нет в учете ничего, то что вы тратите? Меня очень часто спрашивают слушатели. Катерина Шлимовна, мы только начинаем работать в нашем предприятии. Мы бедные совсем. Кто что принес из дома? Кто компьютер, кто там стул, кто еще что-то такое? Что ж, нельзя, что ли? Ну, можно, конечно. Ну, скажите, в конце концов, что как принесли. Вот у вас там, я не знаю, сосед по столу, умелец большой, ваш домашний, который сломался, вот вы не починить. Ладно, это все ерунда. Но дело не в этом. Дело в том, что вы никакие траты не сможете нести по этим объектам. Вы не сможете купить бумагу, картриджи. Сломался, не сможете отремонтировать. А почему? Объекта нет. Понимаете? Поэтому если нет объекта, то мы не можем нести траты. И кровь из носу у нас эти расходы вычеркнут. Поэтому нужно, конечно, очень скрупулезно вести не только учет балансовый, но и забалансовый. Это косвенно показывает, что вы имеете право на эти расходы. Логика ясна? Поэтому получается, что у нас 100 тысяч – это стоимость данного объекта. И вот мы пользуемся объектом, и пока мы пользуемся, у нас висит вот здесь вот 100 тысяч рублей. Допустим, брали на полгода. Брали на полгода, и 15 июля вы отдаете назад. То есть вы делаете запись. Списан с балансового счета, автомобиль такой-то, подговор такому-то, номер такой-то и так далее. А раз вы его списываете, то вы кредитуете. Обратите внимание, пожалуйста, оприходовали по дебету, а в кредит другого счета не бросили, только по дебету. Вот простая запись, приход. Списали по кредиту, а в дебет другого счета не бросили. Правило такое, только списали. Поэтому балансовые счета, они обязательно корреспондируются дружка с дружкой. А с балансовой нет. У них запись простая. Прибыло, убыло, осталось. Что осталось? Сейчас уже ничего. И поэтому на 16 июля у вас по 0,1 счету будет 0 или прочерк. Логика понятна? Вот это называется забалансовые счета, собственно говоря. А мы с вами продолжаем. Две секундочки. Итак, мы с вами продолжаем. Спускаемся с вами по конспекту под забалансовые счета. И прежде чем идти дальше, давайте я промежуточно систематизирую, потому что очень боюсь, что обрушу на вас очень много информации, и она у вас не ляжет на соответствующей полке. Соответственно, да? Поэтому давайте еще раз. Смотрите, весь план счетов можно разбить на две группы. Балансовые, двухзначный код с 0,1 по 99. Забалансовые, трехзначный код 0,01, 0,02, так далее до 0,11. Забалансовые счета, в свою очередь, на что не делятся. Для них не характерна двойная запись. Запись простая. Прибыло, убыло, осталось. Учитывается чужое имущество. Балансовые счета двухзначные. Для них характерна двойная запись. Они обязательно корреспондируются, связываются с какими-то другими счетами. И там показывается свое имущество, свои обязательства. Балансовые счета делятся на следующие группы. Счета активные, средства, пассивные, источники. Активно-пассивные, с двухсторонним сальдо, расчетные счета, помните? И односторонние – это счет 99-й, который называется «Прибыли и убытки». Но кроме этого, мы с вами еще назвали контрактивные счета. А почему они контрактивные-то? Потому что они сами пассивные. Помните, амортизация пассива была нарисована? Они сами пассивные, но когда мы делаем баланс, то мы отражаем их не в пассиве, а мы вычитаем их из соответствующей активной позиции. 0,1 минус 0,2. 0,2 место в пассиве, а он почему-то в активе. Почему? С минусом. То есть мы вычитаем этот пассивный счет, и он называется контрактивный. Почему контрактивный? Противоактивный. То есть мы вычитаем из активного счета. Вот такие счета мы с вами посмотрели. Если у вас нет вопросов, я иду дальше. Нету? Нету. Спускаемся в подвал нашей шестой странички. Нашей раздачи по лестнице, нашей методички. На практике для отражения хозяйственных операций пользуются бухгалтерской проводкой. Вот я с первого занятия говорила, бухгалтер отражает операции бухгалтерской проводкой. Вот мы подошли наконец к этому. Проводка – это указание дебет и кредита счетов, затрагиваемых данной хозяйственной операции, а также ее суммы. Хочу сказать, что на практике в самолетах никто бухучет не ведет. Вот у нас с вами было всего лишь там несколько операций, а и то, какие были хвосты у самолета, вспомните в нашей лекционной задачке. Представьте, пожалуйста, вы работаете бухгалтером крупного предприятия. У вас одних папок банк на полочке, 3 штуки стоит за год. Если бы все эти операции вдоль хвоста самолета бы нанизывали, это был бы уже не самолет, это был бы уже хвостатый Боинг, а вы ползали по двухспальным простыням, дабы собрать эти обороты. Поэтому на практике пользуются исключительно бухгалтерской проводкой. Она фиксирует определенным образом произошедшую операцию. И вот как раз проводку, и нужно понять совершенно четко, как она записывается, как она формируется. Потому что я когда-то говорила вам, что очень часто, когда мы заканчиваем вузы и экзамены сдаем, то проводочку запоминаем просто, пытаемся сдать и забыть о страшном сне, потому что мы не понимаем, почему она так формируется. А мне нужно, чтобы вы ее умели читать. Вот увидели проводку и сразу перевели ее на русский язык, потому что для вас это должно быть просто. Итак, для того, чтобы было просто, я предлагаю вам посмотреть пример. Почитайте его, пожалуйста. Итак, почитаем с вами пример. кассу с расчетного счета 30 тысяч рублей. Обратите внимание, пожалуйста, я говорила, что в наших конспектах я оставляю пустоты в табличках, дабы мы с вами вместе работали. Да? Поэтому вооружаемся ручками. Но до этого давайте с вами препарируем эту операцию. Мне нужно, чтобы вы очень четко поняли логику отражения операции в виде проводки. Итак, смотрите, с расчетного счета оприходны в кассу какие-то деньги. Вспомните, пожалуйста, с первого занятия я исподволь подводила вас к написанию бухгалтерской проводки. У нас было 4 примера, где мы с вами задавали себе вопрос, что участвует в данной операции. Что участвует в данной операции? Какие понятия? Расчет, совершенно верно, расчетный счет, ой, так, давайте немножко подальше. Расчетный счет здесь участвует. И второе понятие – это касса. То есть деньги на расчетном счете, деньги в кассе. Значит, это денежные средства. А раз денежные средства, то какие оба эти счета? Активные. Совершенно верно. Это активные счета. И один, и второй – активные счета. Дальше посмотрите, пожалуйста, исходя из этого сюжета, оприходованы в кассу деньги, оприходованы, то есть касса наша увеличивается. Итак, активная касса увеличивается. А откуда их взяли? С расчетного счета. С расчетного счета их взяли, поэтому списали с расчетного счета. И осталось только вспомнить, или если подзабыли, посмотреть вашу зелено-желтую брошюрку, план счетов бухгалтерского учета. Вспомнить, что расчетный счет – это 51-й, а касса – это счет 50-й. Правда? Вот так мы подготовили себя к бухгалтерской записи. И так спросили себя, что участвует в операции. Второе – это средство или источник, актив или пассив, уменьшается или увеличивается. А дальше все вот это вот переводим в проводку. А именно, проводка, посмотрите, пожалуйста. Итак, проводку посмотрите, пожалуйста, в содержании операции. Так, ну вы видели, это я значком пишу сумму просто для быстроты. У нас здесь есть три позиции. Первая – дебет, кредит и сумма. И мы задаем себе первый вопрос. Какая сумма проходит по этой операции? 30 тысяч. Записали. И уже стало легче. Осталось всего две позиции заполнить. 30 тысяч. Дальше мы себя спрашиваем, что мы знаем про эти 30 тысяч? Мы знаем, что мы положили их в кассу. Касса счет 50-й. Активный. Увеличивается по... Совершенно верно. А откуда деньги-то с расчетного счета? Нам нужно только определить номер его и кинуть в пустое окошко. Слушатели в режиме вебинара, вы можете смотреть на экран, но лучше, если вы будете смотреть на экран, еще записывать те методички, которые я вам переслала, да? Вы будете тогда вспоминать это, пожалуйста. Итак, понятие проводки понятно? Понятно. Вот таким вот образом мы отражаем эту проводку. А мы с вами... берем следующий лист. Скажите, пожалуйста, кто-то запоздал и не получил седьмую страничку. Кому мне должна? У вас, да? А вас? У вас есть? Вот я раздаю седьмую страничку. И, пожалуйста, наши дистанционно уважаемые слушатели, тоже возьмите седьмую страничку, вместе с нами будете работать, естественно, мы все вместе будем работать. Вот у вас на экране сейчас будет... то поле, которое я буду рисовать на доске. Вот то, что я буду заполнять, у вас будет на доске, а у вас на экране. А мы будем заполнять, соответственно, это вместе. Поэтому перед вами листочек седьмой, перед всеми слушателями, перед очными слушателями доска, перед заочными слушателями экран, соответственно, и мы с вами работаем. Сколько успеем до перерыва, соответственно. Так. Ну, еще раз, я просто для быстроты пишу значком сумма. Итак, давайте с вами сейчас очень аккуратно, пока медленно, потом темп будет, конечно, быстрее, естественно, мы будем с вами пытаться научиться формировать цифроводки. Итак, читаем условия задачки. Сформирован устав на капитал взносами учредителей. Ага, говорим мы себе, уже понятна одна позиция. Это устав на капитал, правда? Устав на капитал. А вот до этого посмотрите, пожалуйста, свой листочек. У вас там приведены те счета, которые я хочу задействовать в этой задачке. Я привела всего 7 счетов, а расширять пока не будем. Задачка это условная. На 7 счетах нельзя проводки писать. А мы будем с вами пока, да, поэтому пока условно, пока примитивно. Более того, обратите внимание, пожалуйста, я привела счета, которые мы уже знаем, для того, чтобы вы, манипулируя с ними, их выучили. А мы уже многие помним. Вспомните, пожалуйста, 0,1, помните? Основные, сразу станок возник, правда, перед взором. 41-й, товар на складе лежит, предположим, да? 50-й, деньги в сейфе лежат, касса. 51-й, тоже на расчетном счете. 76-й, партнерский счет, пока, да, партнер. 99-й, финансовый результат, прибыли и убытки. И 80-й, уставный капитал. Так, помните эти счета? 7 счетов. Потихонечку вспоминаете? Итак, 7 счетов уже знаем. Всего 99. Там еще куча пропусков. Господи, всего-то осталось, думаю, мы с вами. Итак, давайте посмотрим с вами первую операцию. Итак, взносом первого учредителя уставный капитал увеличился на 30 тысяч рублей. Записали себе 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. И сказали, на 30 тысяч увеличился уставный капитал. Уставный капитал, да, это источник, счет пассивный, 80-й увеличивается по кредиту. Вот я пока, еще раз говорю, буду очень медленно интерпретировать, чтобы вы привыкли вот к этому, да? Потом вы точно так же будете делать. Дальше мы говорим себе, из этого источника мы получили безналичные деньги на расчетный счет. Расчетный счет 51-й. Дальше. Взносом второго наш устав дал увеличился на 10 тысяч. Опять УК, счет 80-й, пассивный, увеличивается по кредиту. Из этого источника мы получили деньги наличные в кассу. Дальше. На 15 тысяч мы с вами сформировали устав на капитал доли третьего учредителя. УК пассивный, 80-й формируется по кредиту. Из этого источника мы радостно получили товар и положили его на склад. Счет 41-й. Вот это первая операция. Она понятна? Понятна. Вторая операция. За наличные куплен товар на сумму 3000 рублей. Мы сейчас спрашиваем, какая сумма проходит по этой операции? 3000. Дальше. Что мы знаем про эти 3000? Что на 3000 мы получили товар. Товар – это средство, правда, можно пощупать. Счет активный. Приходуется, увеличивается по дебету. 41-й. Вот эта полупроводка, так у пани нет, конечно, да? А вот эта полупроводка, она о чем нам расскажет? На складе лежит товар, стоит 3000 рублей. Дальше мы себя спрашиваем. А деньги мы заплатили? Заплатили. Откуда? Из кассы. Поэтому мы с вами кредитуем кассу, скажет бухгалтер. Из кассы заплатили. Получается, товар поступил, деньги потратили. Идем дальше. Третья операция. На расчетный счет поступило 2000 в виде кредита, полученного у банка. Вот не хватайтесь писать сразу все. Вы начните с того, что более понятно. Например, какая сумма получена? 2000 рублей. Куда мы ее получили? На расчетный счет. 51-й – это средство, активный, увеличивается по дебету. Вот эта запись расскажет, что на расчетный счет поступила зачесть на 2000 рублей. Дальше мы вас спрашиваем, кто дал? Кто дал? Банк, да? Банк, да? И поэтому мы задолжали, и у нас возникла с вами, смотрите сюда, кредиторская задолженность. Перед кем? Перед партнером. А мы с вами вначале уговаривались условно все партнерские взаимоотношения, учитель мне правильно сказали, на счете 76-м, расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Потом мы с вами узнаем, что у банка есть свои счета. 66-й краткосрочные, 67-й долгосрочные, но пока 76-й. Операция 4-я. В состав учредителя вошел акционер и внес в качестве вклада в Оргтехнику стоимостью 60 тысяч рублей. Такую операцию мы уже проходили. Это первая, помните? Мы начинали ее разматывать с кредита. А давай сейчас с дебета начнем. Какая разница? Какие вопросы задавать? Поэтому мы себя спрашиваем, а что мы получили? И ответили, оргтехнику. А что это такое? Основное средство. И поэтому получили основное средство. Спросили себя, а сколько стоит 60 тысяч? Третий вопрос. А откуда? Из какого источника? Из какого источника? Уставный капитал. И приписали себе счет 80-й. Все успеваете? Успеваете. Так, дальше смотрим. Пятая операция. С расчетного счета дан кредит сторонней организации в сумме 6 тысяч рублей под 5% в месяц сроком на месяц. С расчетного счета. Посмотрите, пожалуйста. На расчетный счет дебет, на расчетный счет дебет, а тут с расчетного счета кредит. С расчетного счета мы с вами кому-то одолжили 6 тысяч рублей. Он называется нашим заемщиком. Мы взаимодавцы, он заемщик. С расчетного счета одолжили 6 тысяч рублей. Если я отдала вам 6 тысяч рублей, а в ответ вы для меня ничего в этот момент не сделали, то кем вы для меня стали? Как называется? Дебитор, совершенно верно. У нас возникла по дебету дебиторская задолженность. Мы с вами уговорились пока все партнерские взаимоотношения учитывать на счете 76. Тут мы сказали себе, стоп, но мы же не просто так дали деньги, мы же в рост дали, под проценты. Поэтому посчитали 5% от 6 тысяч и сказали себе 300 рублей. А теперь смотрите, какая логика? На 300 рублей увеличивается дебиторская задолженность, согласны? На 300 рублей увеличивается дебиторская задолженность. То есть получается, что с расчетного счета, дав 6 тысяч, вы говорите, а вернешь 6300, мы от тебя ждем 6300. А что такое эти 300 рублей? Прибыль. Это потом мы с вами знаем, что это прочий доход. А пока все называем прибылью. Потому что мы пока очень упрощенно тут с вами работаем. Вот представьте себе, пожалуйста, это в лекциях дается в учете синтетическом. На практике никто хором, вот так в синтетике, не учитывает, естественно. Мы же потеряем все взаимоотношения. Поэтому, когда вы будете работать с программой 1С, то у вас будет такая картинка. К 76-му счету привязан справочник контрагентов. И поэтому, когда вы в программе, возьму в кавычки слово, коснетесь счета 76-го, то программа вас погонит справочник контрагентов, дабы вы показали, а кому сейчас-то вы дали денег. И получается, что на вашем экране будет следующая картинка. 76 ЗАО Альфа. То есть конкретный контрагент. Дальше. 51-й. Представьте, пожалуйста, у вас открыто 3 расчетных счета в разных банках. И поэтому нужно открыть справочник банков, соответственно, и там указать 3 разных банка. И когда вы будете проводку формировать, то программа, когда вы будете 51-й счет отказаться, она вас погонит в справочник банков, чтобы вы из этого перечня выбрали тот, с которого сейчас ушли эти деньги. И поэтому получится, что у вас на экране будет следующая картинка. 76 Альфа 51 Сбербанк, например, на сумму 6 тысяч рублей. Дальше 76 Альфа, 99 на сумму 300. И вот если вы после этой картинки на экран своего компьютера выведите какой-нибудь учетный регистр, а я пока буду его имитировать самолетиком, можно нарисовать себе самолетик, например, да, где-нибудь там с оборота своей странички, и назвать его 76 альфа, этот самолетик. И тогда ваша программа вам из всего массива информации вытащит только то, что касается 76 альфа. Тогда что у вас здесь будет? У вас будет по дебету стоять две циферки, вернее, извините, два числа. 6000 по дебету и 300 по дебету. И получится, что в данном случае ваша альфа вам должна, видите, дебет стоит, да? Вам должна 6300, соответственно. То есть ваше ожидание 6300. А мы идем дальше. Шестая операция. По шестой операции через месяц 6300 поступили на расчетный счет. Рассуждаем, 6300, записали 6300, сказали себе, эти деньги поступили на расчетный счет. Расчетный счет – это средство, счет активный, увеличивается по дебету 51. И спросили себя, от кого деньги-то поступили, какого счета? 76-го, видите, он закрыл свою дебиторскую задолженность. Вот вам, пожалуйста, прямо по диагональке видно даже, да, закрытие. По дебету возник, по кредиту погашен. Но это же в лекциях только в таком виде дается. А в вашем практическом бухгалтерском учете в аналитике, то есть по названиям, поэтому что у вас будет? 51 Сбербанк, 76 Альфа. И если вы после этого выйдете на экран своего компьютера новый учетный регистр, у меня имитация простенько самолетик, то в данном случае эти 6300 у вас лягут в кредитовую часть. И получится следующая картинка. Они должны были 6300, они заплатили 6300. Ваша фирма Альфа чиста перед вашей организацией. Нулевое сальдо, они больше ничего не должны. Вот это понятно? Поэтому что такое проводка? Проводка фиксирует проведенную операцию. Просто записывается не словами «поступил товар», а записывается в виде вот такой вот бухгалтерской записи. Для чего? Чтобы потом можно было систематизировать, сгруппировать каким-то образом, отфильтровать любые синонимы. Так, можно дальше идти, да? У нас осталось две минутки буквально. Давайте седьмую операцию проведем и пойдем в перерыв. Итак, седьмая операция. Давайте ее будем бить на подоперации, чтобы не растеряться в ней. Куплен товар на сумму 3300. Купили товар на сумму 3300. Купили товар. Товар – это средство. Счет активный, 41-й. Приходим по дебету на сумму 3300. Скажите, пожалуйста, исходя из той задачки, мы деньги заплатили поставщику? Нет. Раз не заплатили, смотрите, у нас по кредиту возникла кредиторская задолженность. Мы с вами партнеров уговорились учить на счет 76-го. Теперь посмотрите, пожалуйста. Это опять же в лекциях в синтетическом учете, а у вас на практике в аналитике. Поэтому как у вас будет на экране вашего компьютера? 41, сметана, домик в деревне. У нас молочный магазин. 76-й гамма, например. И если вы сейчас на экран своего компьютера выведете карточку только партнеру гамма, а мы можем изобразить простенько самолетиком. И на самолетике можно рисовать 76-й гамма. То в этом самолетике вот эти 3300, они прямиком улягутся в кредитовую часть, правда? Видите? Идем дальше. Товар продан за наличные. Продажной ценой 3900. Продажной ценой 3900. Итак. Товар продан. Смотрите, очень просто. Показываю закон стрелочкой, например. По дебету оприходовали, по кредиту списали, правда? Итак, списали товар. А почем спишем? По 3300 или 3900? 3300. Нельзя взять из кошелька больше, чем туда положить. 3300. Итак, смотрите, мы списали товар. Был товар, нет товара. А что вместо товара? Деньги. Какие? Наличные. Мы положили их в кассу. Говорим себе, мало положили. В чем суть торговли? Не хочу я, за что купил, за то и продаю. Поэтому в кассу мы добавляем 600 рублей, чтобы получить нашу выручку. Я еще раз говорю, мы в дальнейшем, конечно, не будем так записывать проводки. Я просто показываю проводки схематично. Потому что бухгалтер знает счет 90, тут не обойтись без него. Что я показала вам? Что мы своей выручкой, которую получили в кассу, покрыли покупную стоимость товара и получили еще что? Прибыль, совершенно верно. Поэтому пока это схематичная запись. Получили прибыль. Счет 99. Читаем дальше. Выручка сдана на расчетный счет. Что значит выручка сдана? По дебету показали кассу, правда, до этого? А теперь говорим, выручку сдаем. Значит, из кассы денежки берем, кредит 50-го. Сколько берем? 3900. 3900 пока, да? 3900, правда? Смотрите, в кассу положили 3900, вот ваша выручка, правда? Вы покрыли товар и прибыль получили. Из кассы берете 3900. Куда вы с ними? На расчетный счет, то есть 51-го. Дальше читаем с вами. С расчетного счета частично в сумме 2000 рублей погасили задолженность за купленный кредит товар. С расчетного счета кредит 51-го 2000 рублей. То есть уменьшили расчетный счет. Счет активный уменьшается по кредиту. С расчетного счета 2000 рублей списали. Кому заплатили? 76-му партнеру. С расчетного счета заплатили партнеру. И вот теперь, если мы с вами опять делать вот в аналитике, у нас было бы так. Первая проводочка с моей операции. 41 сметана, домик в деревне. 76 гамма. И мы должны были гамме 3300. После последней операции, под операцией в этой седьмой, у вас с расчетного счета 51 Сбербанк, например, ушли 2000 в адрес кого? 76 гаммы. И если после этой операции вы опять новую карточку себе на экран вывели, а у меня имитация самолетиком, например, то у вас будет 3300 по кредиту, 2000 загасили, уменьшили, и получается остаток 1300. Что такое этот остаток? Если мы вот так с вами проанализируем, получается 1300 – это кредит. Мы должны нашему партнеру, которого зовут Гамма. Понятно? В следующий раз заплатим. Какую проводочку сделаем? Мысленно себе представили. Кредит 51-го с расчетного счета. Уходит эта разница 1300. Кому? 76-му гамме. Понятно? Отдыхаем с вами. Я задержала вас на 2 минуты. Отдохните, пожалуйста. Итак, мы продолжаем наше занятие после перерыва. Закончили проводки. На 8-м пункте. Вооружаемся ручками и продолжаем записывать. Продолжаем записывать. Так, я стираю. Восьмая операция. В результате наводнения с бизнес-баланса «Арктехника» стоимостью 60 тысяч рублей. Давайте найдем предысторию этого вопроса. Если вы помните, то мы с вами получали эту оргтехнику в 4-й операции. Помните? Посмотрите, пожалуйста. На 0-1 счет мы приходовали оргтехнику стоимостью 160 тысяч, полученную из уставного капитала. А приходовали по дебету, а смыло ее откуда? С кредита, конечно. Поэтому по 8-й операции мы с вами списываем оргтехнику стоимостью 60 тысяч рублей, говоря себе, была оргтехника, теперь сплошные убытки. А убытки прибыли это еще 99-й. А обратите, пожалуйста, внимание на следующее. Кредит 99-го. Прибыль. 99-го. Убыток. Помните, я вам рассказывала, что по счету 99-му по кредиту показывается прибыль, а по дебету фиксируется убыток. Так, ладно, хорошо, идем дальше. 9-я операция. В состав учредителей вошел акционер и внес в качестве вклада в уставный капитал товары на сумму 8 тысяч. Давайте кооперационно будем бить эту задачку девятую. Итак, вопрос первый. Я себя спросила, что ты получила? И ответила, товар, зафиксировав его на счете 41-м. Товар, правда? Дальше спросила себя, а сколько стоит эта партия товара? 8 тысяч. А откуда? Из какого источника ты получила? Да из уставного капитала. И мы с вами зафиксировали кредит 80-го. Представьте себе, пожалуйста, что вы перед своим взором развернули самолетик по счету 41-му. Можно даже нарисовать себе вот такой самолетик небольшой по счету 41-му. На обороте своей предыдущей странички. Счет 41-й. И по дебету мы отразили на 8 тысяч приход этого товара. Видите, поступил товар на сумму 8 тысяч рублей. Что происходит дальше? Дальше этот товар реализуется. А раз реализуется, то вы, соответственно, товар списываете. Обратите внимание, пожалуйста, ну как он реализуется? Часть товаров покупной стоимостью 5500 в безналичном порядке за 6700, а остальные товары в кредит за 3200. Получается, что эта партия разошлась под двух покупателей, правда? Под двух покупателей. Под первого покупателя мы списали из этих 8 тысяч сколько? 5, правда? О, 5500, извините, ага, спасибо. 5500, точно. 5500, конечно, 5500. Я даже пока дебет писать не буду. Давайте вернемся к нашему вот этому искусственному самолетику. У нас висело 8 тысяч товара, а когда мы списали по кредиту 5500, то эти 5500 ложатся в кредитовую часть этого самолетика. И тогда видно, сколько осталось. 8 минус 5500 остается 2500. Для себя так запомнили просто. Дальше сказали себе, в чем суть торговли? Мы меняем товар на деньги, правда? Мы меняем товар на деньги. И эти деньги мы получаем на расчетный счет. Потом говорим себе, черт возьми, что ж за торговля такая? За что купили, зато и продали. И поэтому понимаем, на расчетный счет поступает на 1200 больше. На 1200 больше. А именно, товар, который стоил 5500, мы реализовали за 6700. А 1200, это что у нас такое будет? Прибыль. Поэтому, вот что я здесь, в общем-то, показываю, интерпретирую таким простеньким примером, который носит весьма схематичный характер. Что мы своей выручкой должны покрыть покупную стоимость товара и полученную прибыль, соответственно. Дочитываем. Остальные товары в кредит. Остальные товары. Значит, мы с 41-го счета списали остальные. А сколько осталось, вы мне сказали тогда? 2500, правда? 2500. И если бы я опять перед своим взором развернула самолетик, он бы новой информацией пополнился. По дебету висела партия 8 тысяч. Мы из нее уже 5500 списали. И досписали под второго покупателя 2500. Получается, что у вас на складе творится? 8 тысяч стоила партия, которую вы оприходовали. Вы эту партию 8 тысяч списали по кредиту. В результате у вас сальдо нулевое. Или прочерк по этому 41 счету. На складе шаром покати. А мы с вами возвращаемся к нашей проводке. А именно, товар-то мы отдали, а деньги получили? Нет. Мы продали в кредит. И у нас возникла, вспомните, по дебету дебиторская задолженность. Но мы на кладе написали, не что у нас там было в учете 2500, а мы написали, сколько? 3200 ждем от тебя. И поэтому получается, что мы на 700 рублей увеличили дебиторскую задолженность. 700 рублей, из которых, из наших ожиданий, это наша прибыль. В принципе, я здесь схематично показала принцип торговли. Схематично. Потому что здесь обязательно нужно вводить счет 90, здесь нету НДС и много разных прелестей других. Однако, в чем схема-то это была? А что? Мы товар поменяли на деньги. Но как? С походом. В народе говорят, с прибылью. Поменяли товар на долг. Но как? С прибылью. Надеемся получить все деньги. Если вы в десятую значку спуститесь, в десятую, то вы увидите, что через некоторое время эти 3200 поступили на ваш расчетный счет 9.51. И мы спросили себя, деньги-то от кого? А от вот этого 76-го. И этот партнер закрыл благополучно свой долг. Это показывается типичная дебиторская задолженность. По дебету возник, по кредиту погашен. Вот вы видите, что гасится вот так по диагональке, да? По дебету возникает, по кредиту гасится. Последняя операция здесь. 11. Арендован ксерокс стоимостью 15 тысяч в соответствии с договором аренды. Вот смотрите, как можно просто писать проводки, разговаривая с собой. Я себя спрашиваю, сколько стоит ксерокс? И записываю 15 тысяч. Второй вопрос. А что такое ксерокс? Говорю себе, это основное средство. Потом спрашиваю себя, твое? Нет, чужое. И приписываю ноль. Правда? Согласны со мной? А дальше мы вспоминаем с вами, что за балансовые счета никогда не корреспондируются ни с какими другими счетами. Ни с балансовыми, ни с забалансовыми, ни с какими. Запись простая. Поставлен на учет, забалансовый. Когда вы его отдадите, согласно 200 операционного акта, я буду рассказывать эти документы потом, то вы что сделаете? Кредит 001 на 15 тысяч рублей. Все, избавились. Все понятно. Тогда домашняя работа, как всегда, о неприятном. Я говорила вам, что я даю вам двойное домашнее задание, потому что мы с вами не проверяли его сегодня. У вас есть... три дня, чтобы сделать домашнюю работу. Пятница, суббота, воскресенье. Значит, мы должны были с вами дома с прошлого задания, с третьей странички на четвертую, да, перенести информацию, сделать баланс. Помните, да? На четвертую. Переворачивайте, пожалуйста, на пятую. Итак, перед глазами у нас рабочая тетрадь для выполнения домашних заданий. Пятая страница рабочей тетради. Перед вами журнал хозяйственных операций. Я думаю, что вам понятно, что нужно сделать. Нужно заполнить дебет, кредит, сумму. Вы видите, что я специально сделала все эти разработки для того, чтобы вы как можно меньше тратили своего драгоценного времени. Вы только отрабатывали приемы, без всяких этих вот записей, диктовок и так далее. Это ничего не дает. Поэтому только вот отрабатывать приемы. Поэтому вы заполните дебет, кредит, сумма. Однако я обращаю ваше внимание, что исходя из того содержания, которое я отразил на пятой странице, вы, конечно же, не можете проводки формировать. Я вам не дала информации. Я в широкой графе содержания только означила операцию, дала аннотацию, краткое содержание. А откуда брать данные? С третьей, посмотрите, пожалуйста. Страница третья. Сквозная задача номер один. Нашли? Почему она сквозная? На одном сквозном сюжете отрабатываем разные приемы. Первое делали самолетиками. Теперь будем делать то же самое проводками. Понятно? Поэтому содержание с третьей переносим на пятую. Цифры все на третьей страничке. Вам всем все понятно? Всем все понятно. Хорошо? Я стираю, и мы с вами продолжаем. На этом мы с вами завершили вопрос третий, план счетов бухгалтерского учета. И переходим к вопросу четвертому, нормативные документы по организации бухгалтерского учета, которые заняли в нашем плане на первой странице. Итак, я раздаю вам эту информацию. Так, единственное, поможете кто-нибудь, можете? Кто еще хочет размяться? Так, кто еще есть желание? Хотите? Спасибо. Спасибо. Ну, для чего понятно, наверное, да, чтобы мы с вами меньше времени тратили. Остальное под скрепочкой оставите. Так. Подождите, у вас есть восьмая. Так, подождите, я что-то запуталась, откуда я начала? С вас? Отвлеклась я. Сейчас посмотрим. И вам восьмую. Седьмой у меня нет, у меня восьмая. У кого седьмая? Спасибо большое. Спасибо. Сейчас разберемся. Еще двенадцатая. Одиннадцатую. Конечно. А, тот, кто раздавал, не получил. А потому что считает по головам. У всех все есть? Все есть. Тогда у меня осталась еще одна страничка, оказывается. Сейчас. Значит, пожалуйста, слушатели, которые занимаются с нами в режиме вебинар, вы должны найти в своем конспекте, с методичкой, которую я давала, там, где мы ведем конспект, с 8 по 12 страницы. С 8 по 12 страницы. Посмотрите, пожалуйста, мы сейчас будем с ними заниматься. Итак, еще раз, 8-я, 12-я страница нашего конспекта. 12-я. Так, вам. Почему мы по листам раздаем, а не брошюруем это дело в методичке? Здесь есть две затеи. Первое. Это чтобы мы шли с вами в ногу, потому что очень многие заглядывают вперед и ломают совершенно весь контекст урока, а дело в том, что время весь такое напряженное, и поэтому мы уходим бог знает куда. Поэтому я так дозирую аппетиты, это первое. А второе, самое главное, у нас очень быстро сменяются нормативные документы, и чтобы методички под нож не пускать все, мы меняем листами. Понимаете, вот меняется что-то такое, мы меняем листами, потому что иначе это невозможно. иногда бывает, что правим прямо поверху, потому что вот не успеешь, вот, так сказать, и законодатели без досмотра нашего, они уже что-нибудь поменяли. Вот сейчас с ужасом жду больничные листы, потому что боюсь, что опять, вот только-только поменяли опять, опять же сейчас будут менять что-то такое. У нас вышел закон, а нету неизвестного правительства, которое должно нам сказать, как это считать, посредний заработок. Поэтому сейчас опять начнет свистопляска, как было 2 года назад. А в 7-м году мы полгода ждали от правительства, когда они нам расскажут, как считать средний заработок. Боюсь, что сейчас будет та же самая картина. Но страдать будем со всем народом, соответственно. Так, итак, смотрите. Мы с вами вопросом 4-м занимаемся. Нормативные документы по организации бухгалтерского учета. Что я хотела здесь сказать? Вопрос этот совершенно такой билетристик, я бы сказала. То есть сплошные слова. Никаких расчетов здесь вот нету абсолютно. Поэтому, понимаете, все примеры и так далее я не могла вынести в ваш конспект. Я дала основные базовые моменты. Поэтому, если вдруг вы что-то хотите записывать с голоса, то вы либо на своих страничках личных пустых заполняете, либо на обороте ваших страничек. Вот нормативное регулирование бухгалтерского учета состоит из документов 4 уровней. И вот первый уровень, сейчас извините, пожалуйста. Итак, первый уровень – это законодательный. Если кому-то надо, пишите, пожалуйста, но я не думаю, что вы каждый день будете формулировать своим друзьям. Итак, первый уровень – это законодательный. Он представлен соответствующими федеральными законами, указом президента, постановлением правительства. Это самый высокий уровень. Указы президента, постановление правительства, федеральные законы. И вот таким вот самым важным документом первого уровня для нас является тот, который у вас вынесен в первой строчке. Это федеральный закон о бухгалтерском учете. Нашли? В конспекте. Федеральный закон о бухгалтерском учете. Он от мохнатого 96-го года. Он безумно устарел. Мы уже очень много лет с нетерпением ждем, когда его поправят. И нам все время обещают вот-вот-вот-вот-вот. Пока еще не поправили. Поэтому я рассказываю по вот той редакции, которая действует сейчас. Если завтра что-то изменится, ну вот извините, да? Второй уровень – это так называемый нормативный уровень. Этот нормативный уровень представлен всевозможными так называемыми ПБУ. 3 буквы ПБУ – это положение по бухгалтерскому учету. Что такое ПБУ? Это российские национальные стандарты по бухгалтерскому учету. У нас сейчас больше 20 ПБУ. Больше 20 стандартов. И каждая ПБУ регламентирует свой участок или сегмент бухгалтерского учета. У вас приведено во второй строчке ПБУ 1.2008. Называется учетная политика организации. Что это такое, я буду рассказывать немножечко позже. Какие еще есть ПБУ? Например, только не пишите, это не нужно вам, потому что я в темах буду давать очень подробно. ПБУ 5.01. Учет материально-производственных запасов. Наверное, понятно, что там все только про материалы, товары, готовую продукцию. Как оприходовать, как списать, какими методами списываются и так далее. Есть ПБУ 6.01. Называется учет основных средств. Ясно, что там все про основные средства. Как их учитывать? Как оприходовать поставщика? Как от дарителя, как от учредителя, как списать, какими способами амортизировать, когда переоценку проводить и так далее. То есть там все простые средства. Есть ПБУ 9.99, называется доходы организации. Есть 10.99, называется расходы организации. Ясно, в первом все про доходы, в втором все про расходы. Есть специальный стандарт, который рассказывает нам, как учитывать займы и кредиты. То есть, наверное, понятно, наша бухгалтерская деятельность очень жестко зарегламентирована. У нас на каждый чих есть свое ПБУ, которое рассказывает, как нам, бухгалтерам, нужно жить в том самом бухгалтерском учете и по каким правилам проводить свою работу. И поэтому все дальнейшие лекции, когда мы уже начнем настоящий бухгалтерский учет, а не вот этот схематичный, все лекции, они обязательно будут базироваться только на ПБУ, как наших основных стандартах. И поэтому я все время буду потом делать ссылки. ПБУ, пункт такой-то, ПБУ, пункт такой-то и так далее. Дальше смотрите. Третий уровень. Это методический. Третий уровень – это методический. Он представлен различными приказами, письмами, указаниями Минфина Российской Федерации, Таможенного комитета Российской Федерации, Минздравствующего развития Российской Федерации, Фонда страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда и так далее. То есть вы понимаете, всевозможные ведомства ваяют свои письма, в которых они высказывают точку зрения по тому или иному вопросу, как мы должны поступать. Но вы понимаете прекрасно, что этот третий уровень, он подчиненный первым двум. Это документ более низкого уровня по значимости. Но это самый мерзкий уровень. Потому что когда к нам приходит налоговый инспектор, то он приходит своей указивкой, а именно со своими указаниями, которые им дали инспектору, чтобы они проверяли по таким-то правилам. И очень часто их указания не соответствуют документам первого уровня, коим являются федеральные законы. А наш налоговый кодекс – это федеральный закон. И поэтому очень часто нам выставляют в акте какие-то штрафы, и мы их отбиваем. На каком основании? Что в данном случае их указания не соответствуют документу первого уровня. Поэтому, наверное, понятно, да, что в такой ситуации очень часто мы обращаемся в суды. А суд открывает, естественно, давайте документы, суд подчиненность уровней. И вносит решение, конечно, в пользу документов первого уровня. Четвертый уровень. Четвертый уровень. Это так называемый уровень хозяйствующих субъектов. Вот они так называются по-научному. Хозяйствующие субъекты. Кто это такие? Да это наши с вами организации. Наши ЗАО «Альфа», ООО «Гамма» и так далее. Это наши приказы. Это наши письма, это распоряжение нашего руководителя. И, наверное, понятно, почему это четвертый уровень. Потому что они имеют хождение только в нашей структуре, в нашей организации. А дальше они не идут. Поэтому понятно, самый низкий уровень – это наша организационно-распорядительная документация. Потом идет разъяснение всяческих органов. Потом нормативно – это ПБУ, стандарты. И, наконец, федеральные законы, указы президента, постановление правительства. Вот такая иерархия. Раз мы говорим о том, что закон о бухгалтерском учете – это документ первого уровня, давайте, спустившись ниже, посмотрим, что же он регламентирует или определяет. Собственно, я выписала из закона о бухгалтерском учете вот эти вот определенные пункты, а именно порядок организации и ведения учета. Я думаю, что все вы это уже знаете из наших первых занятий относительно порядка организации ведения учета. Мы же с вами знаем, что учет имущества и обязательств организации ведется в рублях, в валюте Российской Федерации. И даже если ваша организация ведет расчет в разных валютах, в рублях, долларах, евро, вы же не сдаете три баланса. Вы же пересчитываете валюту по курсу на дату совершения операции или день последней котировки при сдаче вашей отчетности. Следующее, вы тоже знаете из закона о бухгалтерском учете, что имущество, являющееся собственностью данной организации, учитывается отдельно от имущества, которое не является собственностью данной организации. Свое имущество на балансе, чужое имущество за балансом. Об этом тоже сказано в законе о бухгалтерском учете. Более того, там написано, что организация обязана вести бухгалтерский учет двойной записью. Записывая по дебету одного счета, по кредиту другого счета одну и ту же сумму. И данные аналитического учета соответствуют данным синтетического учета. Вспомним, например, про шкаф полочки и ящички. Вот это все из закона о бухгалтерском учете. Дальше смотрите. Порядок составления и поставления бухгалтерской отчетности. Я просто комментирую. Здесь указывается в законе о бухгалтерском учете сроки представления отчетности, адреса представления отчетности, порядок хранения документов и так далее. Все это здесь указывается. Третье у вас – статус и функции главных бухгалтеров. С болью хочу заметить, статуса, но никакого, а одни функции. Это если по этому поводу как-то иронизировать. А если серьезно, то главный бухгалтер – это второе лицо на предприятии. Без подписи главного бухгалтера ни одни финансовые документы, кредитные обязательства не имеют никакой юридической силы. Попробуйте в банк заявиться с платежным поручением, если там нету подписи главного бухгалтера, а в банковской карточке она есть. Мы с вами обязательно этот документ будем смотреть. Нас с вами завернут и скажут: ну-ка, пойдите заручить с подписью главбуха. Он, наверное, считает, что операция незаконна, потому не подписал. Поэтому в данном случае бухгалтер своей подписью может провести операцию, разрешить ее или иногда нет. Дальше смотрите, что он регламентирует. Взаимоотношения по вопросам учета с внутренним и внешним пользователем бухгалтерской информации, а именно, кому представляется бухгалтерская отчетность. Сразу с вами оговоримся. Бухгалтерская отчетность, документация открытая. Я не могу прижать к груди ее и сказать: все вон, никому не покажу. Это моя коммерческая тайна. Вы имеете право не пускать никого в свои накладные, свои банковские документы, кассовые документы, с партнерами и так далее. Никого, кроме инспекторов налоговых, которые показывают предписание о проверке. Это другое дело. Но остальное закрыто. А вот бухгалтерская отчетность, документация открытая. Она показывает всем заинтересованным лицам, как я говорила, чем дышит данное предприятие. Поэтому она обязательно раз в год показывается учредителям. Они смотрят на собрание и решают, куда потратить прибыль, например. И вообще смотрят финансовый план предприятия. Обязательно поквартально отводят налоговую инспекцию. Это контролирующие органы. И поэтому поквартально мы сдаем отчетность туда, бухгалтерскую. Обязательно один раз в год мы отвозим бухгалтерские балансы в окружное управление статистики. И дело все в том, что статистика строит свои прогнозные модели, свои тренды и так далее на основе тех фактических данных, которые были по прошлому периоду. А кто этой самой статистике даст достоверную информацию, кроме нас, бухгалтеров? Поэтому мы обязательно должны отвозить один раз в год в окружное управление статистики эти самые балансы. Я обращаю ваше внимание, что в статистику нужно возить балансы один раз в год. Внутренняя отчетность им абсолютно не нужна. За 3 месяца, полгода и 9 им это не надо. Просто некоторые ретивы налоговые органы почему-то по всю пору требуют на баланс, который мы сдаем налоговой инспекции, штампик статистики. Так вот, в свое время, уже несколько лет назад, это было 12 августа 2008 года, Росстат письма всем рассылал. Нам не нужна промежуточная отчетность. Будем высылать назад. Поэтому в данном случае только годовая отчетность вводится в управление статистики. А дальше кто потребует? Ваши потенциальные инвесторы? Вы хотите любопытствовать? Да. Банки, конечно, и так далее. То есть, еще раз говорю, закрыть это нельзя. Дальше смотрите. Право предприятия по организации учета. Первое право предприятия по организации учета – это самостоятельно определять, как организовать бухгалтерскую службу. Вот как ее организовать – это дело руководителя. Закон о бухгалтерском учете говорит, что директор единолично всю ответственность за субъект законодательства. И поэтому он же в том числе организует бухгалтерскую службу. И в законе об учете прописано, какими вариантами ее можно организовывать. Вариант первый, например. Обычный вариант. Представьте себе, пожалуйста, что у вас самая обычная средняя бухгалтерия, где в бухгалтерии могут находиться от 3 до 3 десятков бухгалтеров. Поэтому организуется бухгалтерская служба. И каждый бухгалтер занимается своим участком бухгалтерского учета. Это называется участки бухгалтерского учета, или когда-то упоминала, по столам. То есть, например, кто-то занимается основными средствами, кто-то материалами, товарами, зарплатой, там, касса, банк, налоги и так далее. Как правило, средняя стандартная бухгалтерия может иметь такой состав. Один бухгалтер по материалам, один бухгалтер по основным средствам, один бухгалтер по расчету заработной платы и страховым взносам. Кассир, зам главного бухгалтера, например, реализация затраты, главный бухгалтер, расчетный счет, все счета, какие есть, займы, кредиты, налоги, взаимоотношения с контролирующими органами. Однако у вас может быть все иначе. Это вполне вероятно, что у вас настолько большой участок товарный, что там будет несколько бухгалтеров сидеть. А может быть наоборот. Один бухгалтер будет вести 2 или 3 участка бухгалтерского учета. Это в зависимости от специфики вашей деятельности. В любом случае, первый вариант – это организация бухгалтерской службы, где бухгалтеры работают на участках бухгалтерского учета. И над этими низовыми бухгалтерами возвышается фундаментальная фигура вас в будущем главных бухгалтеров, который держит под собой все узловые точки на вашем предприятии. Второй вариант организации бухгалтерской службы. Не организовывать службу, а взять в штат одного бухгалтера. Как правило, это бывает на малом бизнесе. А именно, этот бухгалтер, он и главный, он и старший, он и мелкий, он и кадровик, он и юрист, он и референт. И если вечером он пол помоет, то спасибо никто не скажет. Относительно вот такого бухгалтера. Это очень хорошая работа для тех, кто не любит руководство над собой, ну, кроме директора, естественно, и подчиненных под собой, соответственно. Сам один сижу, тихо ваяю, ошибаюсь или свои победы тешу, в данном случае, и отвечаю на все самостоятельно. Здесь можно сказать следующее, что у него будет не столь большое количество операций, как в крупном среднем бизнесе, но они будут очень разносторонние. Поэтому если у бухгалтера на участке есть как бы узкий участок, вот он занимается заработной платой, и он эту заработную плату так знает, что ни одному преподавателю не снилось, наверное, потому что он уже все про заработную плату знает, но он уже не может вильнуть пока на какие-то другие участки, он с ними не знаком. У главного бухгалтера мало предприятия, а он будет один там, естественно, да, у него должен быть очень широкий кругозор. Он должен все операции, и материалы, и товары, основные средства. Просто, может быть, их будет не так много. Один раз заработок засчитать обязательно, да? Но, может, у него и будет премий, доплат, совмещений. То есть не будет таких вот тонкостей и нюансов. Но все участки, безусловно, до налогов, до отчетности он должен знать. Третий вариант организации бухгалтерии. Это не брать никого в штат, а взять на договорных началах. Это носит название, многие из вас знают, аутсорсинг. Когда берется в аренду, так скажем, да, в кавычках это слово, персонал. И надо сказать, что траты на аутсорсинг, они сопоставимы с тратой на своего бухгалтера. Если учитывать офисное помещение, технику компьютерную, всевозможные там зарплату и так далее, это все сопоставимо. Однако нужно понимать следующее, что чем больше фирма, тем у нее больше секретов. А передача всей конфиденциальной информации в сторонние руки чревата ее разглашением. Поэтому этот директор принимает решение, как он организовывает. Берет своего в доску, может быть, не очень грамотного, или очень грамотного, не своего, но с определенными последствиями. Четвертый вариант организации бухгалтерии предлагает закон о бухгалтерском учете, видимо, руководителям камикадзе. Потому что он разрешает вести бухгалтерский учет лично директору. Почему я так сказала? Вовсе не потому, что я считаю, что директор не справится с нашей бухгалтерской работой. Конечно, справится, мы же справляемся. Но что станет с его бизнесом, его маркетингом, его менеджментом, если он будет самолично первичку формировать, в учетный регистр сводить, балансы составлять, в налоговую инспекцию ездить, предположим, да? Там жечь костры при сдаче НДС. Или на почте, предположим, стоять в очереди, да? Или еще как-нибудь. Вот поэтому в данном случае мы понимаем с вами, что это дело не очень хорошее, собственно говоря. Но это дело хорошее тогда, когда у вас фирма небольшая, с небольшими оборотами, на упрощенке, потому что фирмы-упрощенцы пока, вот я сказала пока, потому что могут быть изменения, пока имеют право не вести бухгалтерского учета, по счетам учета. У них немножко более простой учет. И поэтому для того, чтобы не брать в штат бухгалтера, денежки не платить, его положим, да, то директор может сам собственноручно заниматься этим делом. А более того, это очень хороший способ в такой ситуации, но он редко встречаемый в природе хозяйственной деятельности. Когда настолько надоест главный бухгалтер директору, что все время его дергает за пол пиджака и орет: «Иван Иванович, нельзя! Иван Иванович, это посадят!» Что директор говорит: «Знаешь что, я беру тебя клерком. Ты, значит, будешь делать баланс, как взрослый, а подписывать буду я. Потому что у нас по закону о бухгалтерском учете я имею право лично вести бухгалтерский учет. А ты так будешь считаться секретарем, а будешь делать баланс, например, да?» В такой ситуации понятно, это идеальный вариант. Баланс я делаю, но за что не отвечаю. Подписи моей нет. Поэтому понимаете, что не каждый директор напропалую согласится таким образом с вами сотрудничать. Это бывает часто, когда главный бухгалтер – жена директора. Вот это относительно организации бухгалтерской службы. Дальше смотрите. Самостоятельно определять формы и методы ведения учета при необходимости вносить в них изменения. Немножечко попозже я расскажу вам, что у нас бухгалтерский учет вариативен или вариантен. Есть разные варианты одного и того же. Есть 4 варианта расчета амортизации по объектам УС. Есть 3 варианта списания взрослого производства. Фирма выбирает тот, который наиболее целесообразен для его деятельности, и записывают в приказ по учетной политике. Я буду об этом позже рассказывать очень подробно. Дальше. Самостоятельно определять технологию обработки учетной информации, а именно вести, продолжать ручной бухгалтерский учет или автоматизированный, как вы ко мне подходили, да? Ручной, у меня слушница. Ручной бухучет или автоматизированный. Находясь в 2011 году с нахтендком на обучение при Приволжском университете агитировать вас: давайте все будем вести ручной бухгалтерский учет. Это так забавно и интересно, руками что-то щупать, пропуская их через кончики пальцев. Получаешь эстетическое удовольствие. Ни в коем случае. Не буду, конечно, я об этом говорить. И не потому, что у меня честь мундира, и мне нужно обязательно, чтобы вы все обучились по уголовной программе «Одна с бухгалтерии». Хотя это совершенно было бы замечательно для вас, естественно. Да? Тут дело другое. Просто я бухгалтер, который начинал с ручного бухгалтерского учета. Много-много-много-много, там, боюсь сказать, сколько лет, да? И когда ты переходишь с бухгалтерского учета ручного на автоматизированный, то ты понимаешь в данном случае, что такое жизнь. Представьте себе, пожалуйста, бухгалтера, ручниста, когда руками работает. Перед ним оборотно-сальдовая ведомость – это 2 полотна с подклейками на 6 колонок. И он сначала дело заполняет руками, а потом дело подсчитывает руками. И когда он подсчитывал дебет, этот вот по этой колоночке, раздался звонок телефонный. Он отвлекся, потом начал сначала считать. В общем, короче говоря, когда через 4 часа он, наконец, посчитал, у него дебет не сошелся с кредитом. И перед ним альтернативы. Либо повеситься, либо застрелиться, либо переходить на бухгалтерскую программу. А если серьезно, у нас настолько тяжелая нормативная база, у нас постоянно меняющиеся законодательства, которые трясет постоянно. И если мы с вами будем руками на калькуляторе суммировать числа, то когда мы будем читать все это, что эти бравые ребята, законодатели, ваяют. Более того, они же не одни ваяют. и Минфин помогает вместе с другими органами. А уж если смотреть арбитражную практику по этому делу, и все они почему-то напрочь противоречат друг другу, никак не желая согласовывать свои решения. И поэтому в данном случае бухгалтер все время читает то федеральные законы, то комментарии в письмах Минфина, то, что по этому поводу говорит налоговая служба, а потом говорит, ну-ка, что суды по этому поводу говорят. И поэтому ясно, что времени на это будет очень мало. А если мы будем просто своим придатком к компьютеру с этой бухгалтерской программой и не будем читать законодательство, то грош нам цена на этом рынке трудовом, как бухгалтер. Дальше, пожалуйста. Задачи бухгалтерского учета. Давайте вместе с вами прочитаем задачи бухгалтерского учета. Закон о бухгалтерском учете выставляет нам три задачи. Первая задача информационная или информативная, а именно мы должны давать полную и достоверную информацию о нашей деятельности, имущественном положении всем тем, кому информация нужна, а именно внутренним и внешним пользователям. Это руководителям, учредителям, участникам, собственникам, инвесторам, кредиторам и другим пользователям нашей информации. Это информативная задача, информационная. Вторая задача – контрольная. То есть нужно обеспечить информацией, необходимой всем этим ребятам, которые я только что перечислила, для контроля изменения законодательства Российской Федерации. И, наконец, третья задача – это предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности. Вообще без комментария. Относительно первого пункта, относительно того, что я должна давать полную информацию достоверную всем тем, кто у меня ее попросит. Может быть, мне так в жизни не повезло, но я ни разу не встретила фирму, которая таким хитрым образом свой учет бы организовала бухгалтерский, чтобы дать достоверно полную картину своим кредиторам. Зачем мне это надо? А это выставлено глобальной задачей бухгалтерского учета соответственно. Более того, большие сомнения вызывает также пункт третий. Совершенно непонятно, а из этих соображений предотвращение отрицательных отчетов хозяйственной деятельности отделено от получения положительных и объявлено глобальной задачей бухгалтерского учета. И как я, бухгалтер, могу этому делу поспособствовать? Мы сами с первого занятия знаем, кто такой бухгалтер, это примитивно. Бухгалтер – это записатор, это фиксатор того, что уже произошло. Чего я могу предотвратить? Я могу только зафиксировать. Ребята, вы до меня плохо сработали. И ручки развести, собственно говоря. Потому что мы с вами говорили, что бухгалтерский учет – это посмертный. Все уже умерло. Операция произошла, я ее отразила. Если вы помните, я достаточно скептически отнеслась к статусу главного бухгалтера. Если в наших российских федерациях статус главбуха был более высок, чем он есть сейчас, то вполне вероятно, я, главный бухгалтер, могла бы и поспособствовать чему-то. Но проблема в том, что когда подписываются договоры, то они подписываются без главного бухгалтера очень часто. Им не дают уже, когда они уже готовы. То есть бухгалтер главному на визирование, там, на посмотреть, ему не дают очень часто договоры. Говорят, зачем главному бухгалтеру договор? У нас юристы есть, руководитель, там, менеджер и так далее. Вам-то он зачем? А вот если бы главному бухгалтеру дали такой договор, то я посмотрела туда и сказала бы, ребята, да что же вы там написали? Вы написали там в заглавии договор о маркетинговых услугах. Это же кошмар. Понятие маркетинга нет ни в НКРФ, ни в ГКРФ. А если там этого дела нет, у нас зарубят это. Потому что вспомните, пожалуйста, главная задача инспектора – это уменьшить наши расходы для того, чтобы мы показали больше прибыли. Поэтому в данном случае они шерстят все скользкие договоры. И когда налоговый инспектор, вот его глаз касается вот этого понятия маркетинг, то его глаз начинает гореть сине-зеленым цветом. Он понимает, здесь туфта, тут можно брать. Я не сказала, что нельзя составлять вообще такие договоры. Их можно составлять, но их нужно очень хорошо обосновывать. Нужно обязательно отчеты маркетологов, чтобы были, и так далее. То есть показать, что это не просто какие-то договоры. Потому что там, где нету чего-то вечного, там всегда можно надуть договор. И поэтому основные договоры, к которым трепетно относятся проверяющие, это вот эти вот маркетинговые услуги, это консультационные, это посреднические, это информационные. То есть то, что, ну, какая-то информация была, ну, чего-то там мы на рынке изучали, в данном случае, да, получается очень часто, что такие договоры, они проходят через фирмы-однодневки. И получается следующая ситуация. Фирма-однодневка дает мне акт о том, что они дали мне какую-то там информацию по поводу чего-то там на рынке, неважно. И так дали мне информацию. Акт у меня есть. А раз у меня есть акт о том, что они услугу мне оказали, то я могу сразу по этому акту включить в расходы ту сумму, которая в данном случае по этому договору проходит. И я снижаю свою прибыль и не доплачиваю налог на прибыль. Дальше. Они дают мне счет фактуру, пока мы еще с вами не знаем, может быть, некоторые из нас с вами, да, но потом узнаем. И там накрывается НДС для бюджета. А именно я возмещаю НДС. И в данном случае, раз это фирма однодневка, то идет прокрутка денег, да, и возвращается минус какой-то процент. И поэтому понятно, что есть определенные договоры, в которые нужно, если и лезть, то очень хорошо их обосновывая, документально подтверждая, что действительно это было. Кто сказал, что нельзя получать информацию? Можно. Но только нужно очень аккуратно это делать, чтобы действительно можно было доказать, что такой договор действительно был в самом деле. Можно исследовать рынок, конечно, но нужно обязательно смотреть, какая территория, на какой период и так далее. Что вы хотите этим получить из-за этого? И поэтому в данном случае мы говорим, что бухгалтер не может просто что-то бросать там по счетам, так вяло, да? Типа одного клея, другого. Надо обязательно включать голову, понимая в данном случае, что могут прихватить за жабры. А вот относительно второго пункта, относительно контрольной функции, здесь можно смело подписываться. Так оно и есть. Наше предприятие контролирует лица, контролирует денежные товарные потоки на предприятии, в лице администрации и налоговых органов, и всяческих других мытарей. И у каждого из вот этих вот контрольных контролеров есть свои интересы или свои возможности. Так скажем, фискальные органы нас контролируют с помощью нормативных актов и других своих специфических возможностей. Директор доступными ему методами. Нигде не прописано, естественно. Налоговики нас очень интересно контролируют. А они задают всяческие вопросы. Приходит вот директор, который наличный бухгалтер, как мы с вами говорили, а у него деятельности не было, например. И издают пустые балансы. Мы знаем, что пустого деятельности не было. Инспекторы говорят, как это у вас не было деятельности, если у вас такое большое потребление электроэнергии? Куда она уходит? Поэтому понимаете, что они не просто смотрят поверхностно, а они проводят такой системный анализ, как им кажется. Они коррелируют совершенно, по идее, не связанные вещи. Налоги с ватами или еще там с чем-то. Но это есть. Дальше спускаемся с вами. Основные правила бухгалтерского учета. Первое правило, я даже комментировать не буду, потому что мы с вами уже очень хорошо... Мы с вами очень хорошо знаем, что учет у нас с вами непрерывный, сплошной и документальный. Без комментариев, да? Второе правило. Давайте вместе с вами почитаем. Так, а лучше, пожалуйста, вы почитайте второе правило про учетную политику, а я вам сейчас это поясню. Итак, второе правило прочитайте, пожалуйста, а я поясню. успели? Вот что такое приказ по учетной политике? Приказ по учетной политике – это генеральная линия партии. Взяв курс на одни приемы, методы ведения учета, мы всю жизнь, не развиваясь, работаем этими методами, способами и приемами. А если что-то хочется поменять, то только с начала года. Я боюсь быть голословной, поэтому давайте мы с вами из той раздачи, которую я вам сейчас выдала, нашей полезной раздачи, мы с вами возьмем... Сейчас, секундочку. Десятую страничку нашего конспекта. Что я вам здесь показала? Способ бухгалтерского учета, вариантность которой предусмотрена, документы бухгалтерскому учету для формирования приказа об учетной политике на 2000, вы можете взять 2011 год, потому что это вот я к началу года каждый раз готовлю. 2011 год. Посмотрите, пожалуйста. Ваша первая графа – это элемент учетной политики. А именно, как начисляется амортизация? По основным средствам, по нематериальным активам. Например, как списываются материалы и прочее. Если посмотрите последнюю графу, третью, там обоснование. Помните, я вам говорила про ПБУ, положение по бухгалтерскому учету. Так вот, посмотрите, пожалуйста, здесь приведены прямо по пунктам, где можно посмотреть по этому вопросу, что говорят нормативные документы. Поэтому это очень важная для вас выборка. Не сами шурудить все это, смотреть, да? А я вот системно вам показала, откуда чего я взяла. А теперь, что такое приказ по учетной политике? Вот смотрите, пожалуйста. Пока мы с вами стоим на старте изучения бухгалтерского учета, я не могу вот выхватить любой и вам начать рассказывать. Поэтому я выхвачу то, что мы с вами уже знаем. Посмотрите, пожалуйста, в четвертый элемент. Первая графа, четвертый элемент. Способ начисления амортизации по основным средствам. Вы помните, я сегодня прямо краешком только приоткрыла вопрос амортизации. Вот немножечко совсем, мы еще ничего не успели изучить. Однако, что вы видели? Что я 100 тысяч разбила равномерно на 10 лет, правда? И по 10 тысяч списывала, соответственно, уменьшая эту стоимость. Вот это называется линейный способ. А есть еще три. И они прописаны все в ПБУ 601. А я о них буду рассказывать не сегодня, а когда будем изучать тему «Основные средства». Да? Чтобы вы понимали. И каждый из этих способов дает совершенно разный выход. То есть разные затраты предприятия и разную прибыль на предприятие, соответственно. Поэтому говорим о том, что начисляется амортизация, возможно, четырьмя способами. Предприятие выбирает один и записывает в приказе по учетной политике. Например, вот начинается год, да, и вы вступаете в этот год с приказа по учетной политике на 2011 год. Но если вы должны вступить с 1 января, то приказ должен быть датирован обязательно датой до 1 января. Самое последнее – это 31 декабря. Потому что с 1 января уже вступаем в этот приказ по учетной политике. И вот посмотрите, пожалуйста. Вы записываете способ начисления амортизации, линейный, квалификация объектов ОС выбираете из двух. То есть, по идее, в чем составляется приказ по учетной политике? Вот исходя из того, что я вам дала, нужно под каждый элемент выдернуть тот вариант, который более целесообразен для работы на вашем предприятии. Вот вам суть понятна? Вот почему от специфики зависит? Поэтому я это буду рассказывать в темах. В теме материалы, в теме основные средства. Это все будем смотреть обязательно с вами, да? Но, по крайней мере, вы должны понимать, что вот есть амортизация, но у книги есть 4 варианта. Мы не сразу всеми работаем, выбираем один. И в приказе общей политики записываем. Однако я обращаю ваше внимание. Вполне вероятно, вы хотите более детализировать приказ по учетной политике. Тогда вы пишете. что здание, сооружение амортизировали линейным способом. Компьютерную технику способом уменьшаемого остатка. Сараи еще там чем-то. Ну, я утрирую, конечно, понимаете. То есть можно все объекты ОС разбить и детально прописать, каким способом, какие объекты. Просто обычно так никто не делает. На малом-среднем бизнесе не делают. Обычно выбирают один. Но вот я сказала вам, что если вы его выбрали, приказ общей политики, то вы шагаете по нему всю жизнь. Но если что-то хотите поменять, то с начала года. Так вот, по долгим объектам, которым являются основные и нематериальные активы, там с начала года даже нельзя меняться. Если я вот этот компьютер начала амортизировать линейный, то до его смерти я буду его амортизировать линейным. Понимаете? Нельзя менять способ по данному объекту. А вот для цели налогового учета там другая картина. Я об этом буду особо рассказывать. Для цели бухгалтерского учета вступили в линейный и пошли шпарить линейным, соответственно. Да? Поэтому по определенному объекту нельзя менять категорически. Теперь смотрите, пожалуйста, ниже. Восьмой элемент. Способ оценки материально-производственных запасов при их отпуске в производственном выбытии. Представьте, пожалуйста, за один месяц ваша организация купила 3 партии абсолютно одинаковых материалов, но по разным ценам. То ли они шли от разных поставщиков, то ли со временем пути собачка могла подрасти, однако материалы одинаковые, а цены разные. И все их сложили на склад. А как вы их будете брать и в производство списывать? По каким ценам, если они разные? Нам предлагают 3 варианта. По себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости и по себестоимости первого во время приобретения МПЗ. Так, ценственный способ ФИФО. Все стало. Я это обязательно буду рассказывать, я им делал подробно в сравнении еще. Однако у нас есть сейчас 3 способа. Раньше был еще метод ЛИФО, сейчас его нет для бухгалтерского учета, только для налогов остался. Буду тоже рассказывать это особо. У нас есть 3 способа. Представьте, пожалуйста, в начале года я написала, что я списываю материалы в производство по средней себестоимости. Вдруг день в сентябре получаю свежий номер главбуха нашего журнала профессионального, статью читаю и говорю себе, черт возьми, что же я лопухнулся в начале года? Нужно было, оказывается, методом ФИФО списывать. Например, я фонаря взяла. Надо было методом ФИФО списывать. И с сентября перешла на метод ФИФО. Можно? Нельзя. Значит, если вы хотите материалы поменять, то только с начала года. Понятно? Вот это называется приказ по учетной политике. Поэтому, подытоживая, приказ по учетной политике нельзя менять, как у любимых барышень. Приказ по учетной политике, как жена. Единственное всю жизнь. Правда, развод с надоевшей может производиться под выкурантов в ночь с 31 декабря на 1 января или с благословения арбитражного судьи. Это я о чем? Не о том, чтобы вас повеселить, а чтобы просто запомнили, как отче наш, что приказы по учетной политике не меняют в течение года. И тогда как это все происходит? Заканчивается 10-й год. 3 месяца бухгалтер сделал баланс за этот самый 10-й год. Он его делает, приезжает в налоговую инспекцию, допустим, привозит его и говорит, сдавая, ребята, полюбопытствуйте, как мы сработали в прошлом году. К этому приказу по учетной политике, к этому балансу, извините, он прикладывает приказ по учетной политике на новый 11-й год, говоря, а вот так мы собираемся работать в новом году. Однако, закон о бухгалтерском учете ничего не говорит о том, что мы даже как ненормальные каждый год туда отвозить приказ по учетной политике. Об этом не сказано ничего. Мы формируем его, когда фирма рождается. Видите, у нас 90 дней. Да? Когда фирма рождается. И больше может они показываться. Мы можем у себя проводить изменения, они к нам приезжают и видят эти приказы изменения. Однако российские бухгалтеры это же очень пугливые люди. Обжившись на молоке, мы дуем на воду. И поэтому каждый год российские бухгалтеры составляют приказ по учетной политике на 2011 год. И едут туда и сдают его. Не дай бог, чтобы, не дай бог, никаких проблем потом не было. Хотя, еще раз говорю, если вы его не сдали, то не могут принять никаких санкций. потому что каждый год его сдавать не надо по законодательству. Это понятно? Вот это приказ по учетной политике. А мы с вами спускаемся ниже. Восьмая операция. Извините, пожалуйста. Восьмая страничка. Извините, пожалуйста. Восьмая страничка. И третья черточка у вас там, да, для перечисления. Третье правило. Я его не комментирую. Мы его уже видели. Двойная запись. Это понятно. Четвертое. Операции, прошедшие в отчетном периоде, месяц, квартал, год, должны быть отражены в отчетности данного периода. То есть я обращаю ваше внимание на следующее, что в бухгалтерском учете операция отражается тогда, когда она реально произошла. О чем идет речь? Ну вот совершенно элементарный пример. Представьте, пожалуйста, что вы решили обучиться бухгалтерскому учету, и к нашей радости выбрали наш центр. Пришли и сказали, очень-очень хотим обучиться. Вам говорит менеджер, обучиться хотите, тогда вначале деньги заплатите. И передает в добрые руки кассира, передает. Кассир сразу берет у вас деньги. Так было дело, если вы за наличные платили, естественно. Кассир берет деньги. И в данном случае он составляет такой документ, который называется «Приходный кассовый ордер». Мы будем обязательно его смотреть, изучать, разглядывать и так далее. Приходный кассовый ордер многим знаком как родной. Он из двух частей стоит. Сам приходный и квитанция к приходному кассовому ордеру. Две дубляжные части, информация идентичная, но попадает в разные места. Квитанция отрезается и отдается носителю денег, чтобы показать, что мы у вас взяли деньги. И вы с квитанцией можете уйти, подтверждающий, что вы заплатили. А у нас остается сам приходный кассовый ордер. Давайте подумаем с вами. Приходный кассовый. Раз мы говорим о том, что это касса, какой счет будет? 50-й. Приход. Это дебет или кредит? Дебет. Поэтому наш бухгалтер на основе этого документа запишет дебет 50-го счета. И запишет сумму. Ну, я от фонаря. 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, мы вам услугу оказали вот тут же у кассира стола? Нет. Что сделали? Деньги взяли. Понимаете, деньги взяли. Мы взяли у вас деньги авансом. Мы же для вас еще ничего доброго не сделали в этой жизни. И поэтому вы стали нашими кредиторами. И у вас по кредиту возникает кредиторская задолженность. Мы пока знаем счет 76. По фамилии Иванов. То есть это наш уважаемый слушатель Иванов, который сдал нам деньги. Например, мы начали с вами занятие с 17-го, когда? 17 января? Да. Допустим, вы заплатили 11 января. Вот на этом документе, приходном кассовом, будет стоять дата 11 января. И за эту дату наш бухгалтер делает запись. Деньги в кассу поступили, но мы еще услугу не оказали. Мы должны ее оказать этому самому Иванову, потому что курс еще не начался. Дальше смотрите. Идут 17 занятий. Я вас обучаю, даю вам определенные знания в рамках этой программы. Последнее занятие. Когда, кстати, у нас с вами? Ждете, небось. Да. 24-го приходит наш администратор. Вот этой скипой документов вас поздравляет с окончанием, соответственно, да? И забирает у вас уведомление пропуск. А там вы записываете дату и свою подпись. Что вы этим показываете? Что центр компьютерного обучения в лице Березанской Анны Шулимовны оказал вам образовательную услугу в рамках того договора, который с вами был заключен, правда? И 24 февраля на эти 10 тысяч снимается по дебету кредиторская задолженность перед Ивановым. Почему? Обучили. И мы у себя, пока внимание на счет не обращайте, отражаем выручку. Вот здесь вот будет счет 90 по кредиту, выручка. Пока внимание не обращайте, мы его с вами пока не знаем. То есть я хочу сказать вот следующее, что выручка – это когда деньги приходят. Выручка всегда связывается с переходом права собственности. Поэтому только когда я обучила вас, ну, вернее, центр, конечно, обучил, я как просто преподаватель, потому что сторона договора – центр, и вы, соответственно. Поэтому, когда центр обучил вас, оказал услугу, то право собственности передано. И вы подписали бумагу, что вы согласны. Все, закончили занятие. И у нас прошла выручка. Поэтому, вы понимаете, у нас как бы действует, есть два потока. Один поток денежный, один поток товарный или работ-услуг. И они параллельны. Они же не пересекаются, по идее, да? И вполне вероятно, что мы с вами получили деньги, но услуга не оказана. Или наоборот, услуга оказана, деньги не получены. Это же тебе не обувная мастерская. Прихожу, говорю, ребят, мне бы набоечку подклеить. Они, ну, снимай, тетка, обувь. Значит, я снимаю ножку под стол, даю. Через полчаса мне выдают мою обувь. Что у нас получается? У нас в один тот же день проходит оплата, и услуга оказана. Тогда не возникает этой самой задолженности. А раз у нас с вами интервал времени между тем, что вы оплатили, и тем, что мы оказали вам услугу, то у нас обязательно висит долг, понимаете? И мы обязательно его учитываем. Поэтому вполне вероятно, что у нас деньги поступают в одном году, а выручка отражается в другом году по моменту перехода права собственности. Так, понятно это? Понятно. А, хорошо. А мы с вами переворачиваем... Не переворачиваем, извините, а идем на девятую страничку. Идем на девятую страничку. Что я успеваю здесь рассказывать, потому что я еще же эту билетристику, которую можно прочитать, естественно, дома, поэтому я угловые моменты рассказываю. А то, что можно прочитать, у нас очень часто выходит на самостоятельное даже прочтение. Потому что очень много информации, а очень мало времени по курсу. Вот смотрите, значит, согласно закону о бухгалтерском учете, за организацию бухгалтерской службы отвечает руководитель предприятия. А что же наш главный бухгалтер? Совершенно безответственный, что ли? Он за что отвечает? Во-первых, он обязательно подчиняется директору. Он назначается, освобождается от должности именно руководителя. За что он отвечает? За ведение бухгалтерского учета. За свое время написание полной достоверной бухгалтерской отчетности. Вот за это отвечает главный бухгалтер. Более того, можно сказать следующее, что персональную ответственность за свое законодательство наш директор на своих плечах широких единолично вел не Иисуса Христова. Не столь давно, это было в советские времена, главный бухгалтер был при директоре чем-то вроде комиссара при командарме. То есть он мог отцу своей подписи заблокировать любую проведенную незаконную операцию. Но он отвечал перед этим директором за каждую мелочь, за каждый гвоздь, за каждый метр ткани. Требовать от современного главного бухгалтера отвечать за все то, что часто делают за спиной главного бухгалтера их руководители, ни одного закона о бухгалтерском учете просто перо не поднимается. Поэтому закон о бухгалтерском учете очень четко говорит, что должен делать бухгалтер, если его мнение по поводу законности этой операции не совпадает с мнением его директора. Почитайте, пожалуйста, вместе со мной. Второй абзац, девятая страница. Документы, которые противоречат законам, главный бухгалтер вправе не подписывать и не принимать к исполнению. Об этом он обязан письменно уведомить руководителя. У меня ощущение такое, что-то писал закон о бухгалтерском учете, никогда не нюхал бухгалтерского пороха. Вы себе представляете, это значит, каждый раз нужно докладную директору Иван Иванович, это незаконно. И это тоже незаконно. А за это, как я вам говорил, посадят. Поэтому вы понимаете, если я буду каждый раз требовать от директора письменно его оповещать об этом, а что мне говорят, что я должна делать дальше? Если тот письменно потребует исполнения, письменно директор потребует исполнения незаконной операции, то главный бухгалтер обязан подчиниться. Но вы понимаете, что если директор даст на вашу служебную записку, дальнейшую записку, письменный приказ «проведи эту операцию», то вы эту записку, вы этот приказ храните дома под матрасом. Потому что я уверена, что один нормальный здравоохранительный директор не скажет главному бухгалтеру письменно провести незаконную операцию. А это требует закона о бухгалтерском учете у нас с вами. А в этом случае, говорит закон, я цитирую, за последствия отвечает руководитель, как мило. Я обращаю ваше внимание, что с главным бухгалтером согласовано назначение всех материально ответственных лиц. Это кладовщики и кассиры. И вот еще очень внимательно, на малых предприятиях, имея в штате кассира, главбух может выполнять функции по совместительству ответственных. Об этом он должен издать специальный приказ. Этот приказ обязательно отвозим в обслуживающее учреждение банка. Потому что они должны понимать, с кем он соотносится по начальному расчету. Так вот, обратите внимание, пожалуйста, значит, получается, что у нас может быть директор, лично бухгалтер и лично кассир. Да, заметьте. Но на малом бизнесе. Но в малом бизнесе. Кассир в малом бизнесе, бухгалтер вообще не сказан. Как бухгалтер вступает в должность? Он вступает в должность по акту. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, просто так вступать в эту должность не рекомендуется. Нужно обязательно соактировать. Если вы идете бухгалтером на участок, ну и ладно себе, в конце концов. Но если вы идете главным бухгалтером, то, конечно, нужно обязательно подписывать акт со старым главным бухгалтером. А если кто-то старый главный бухгалтер уже куда-то сбег, в кавычках возьмет слово, убежал, а рискнул последней зарплатой, столько накрутил, наволохал в этом учете, то в данном случае директор должен назначить то лицо, которое с новым главным бухгалтером будет подписывать акт. Что первое смотрится? Еще до выхода приказа обязательно. Обязательно смотрят кассу. Ведется ли кассовая книга? Вставляются ли приходно-расходные кассовые ордера? Есть ли соответствие того, что в сейфе, с тем, что в кассовой книге? Потому что вполне вероятно, что когда бухгалтер снова вступает в должность, ему вываливают целлофановые мешки. Без разбора, документы не подобраны и так далее. Это первый сигнал пониманию бухгалтера. Нужно туда вступать. Потом он обязательно смотрит папку «Банк». Нет ли пропусков по выпискам? А это очень легко определить. Я потом обязательно буду вам рассказать, как это делать. Это элементарно совершенно определяется. Значит, в данном случае просто не ездили в банк, не требовали, не подписывали и так далее. Тогда нужно восстанавливать в банке все эти выписки. А за это, наверное, нужно будет еще и заплатить в банке, соответственно. Поэтому я просто хочу сказать о том, что когда главный бухгалтер вступает в должность, то просто в каком виде дела встают, собственно говоря. Может, уже нету ни сейфа, ни кассовой книги. Уже все вынесли до вас. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что нужно обязательно смотреть вот эти вот моменты. И подписывается акт по остаткам. Что по книжным остаткам и что по фактическому наличию. И подписывает тот, кто сдает дела, и тот, кто принимает дела, соответственно. Потому что вполне вероятно, что там так много дел по прошлым периодам, что если вы на себя возьмете это, то вполне вероятно, что вы можете потребовать дополнительную оплату. Потому что вы вступаете с той даты, когда идет приказ, подписан приказ. И вы должны делать новые периоды. А вам, может быть, нужно будет расчищать чужие авгиевы конюшни. Поэтому в данном случае, в такой ситуации иногда берутся аудиторы, специалисты, которые разгребают прошлое, а вы уже идете по чистому периоду. Поэтому тут нужно, конечно, посмотреть, если вы будете главными бухгалтерами. Я прошу вас дома посмотреть, какие предприятия сейчас называются малыми. Потому что здесь есть определенные критерии. Это дома почитайте, пожалуйста. И аккуратно прочитайте про налогопреступление. Только не пугайтесь, пожалуйста. Это заведомо искаженные данные. Понятно? Мы с вами прекращаем наше занятие. Я благодарю очных слушателей, слушателей в режиме вебинара, которые меня слушают, и желаю вам хороших выходных. Меня простите, пожалуйста, что я сегодня вас травмировала таким плохим голосом, я бы так сказала. Спасибо большое. Не забывайте про домашнюю работу.